Глава третья. «Когда же эта эркова ошибка молодости перестанет портить мне жизнь?» «Думаю, никогда», — невесело хохотнул Дориан и принялся набивать вытащенную неуловимым движением трубку. «Да ладно, не дрейфь», — продолжил он, закурив и поднеся огонек на пальцы к сигарете друга. «Справились один раз, справимся и другой». Темные глаза Тацу снова отразили прошлое. 15 лет назад. Джейка продолжала трясти. Он никогда не верил, что откровенный разговор приносит облегчение. Разговор — это способ получить информацию или приятно провести время. Однако с каждым словом что-то внутри него словно таяло, словно разжимались железные клещи на сердце. И приходила пустота. Но не та, от которой жутко, а та, в которой можно закладывать первый камень нового дома. Дориан крепче сжал плечо Тацу. Когда темноволосый парень вновь взглянул на него, то увидел в глазах Эйнарта то же, что и в своих, только похоти не хватало. Убийца не должен отвлекаться от своей цели. «От меня ты не дождешься жалости и сочувствия. Да и нужно ли оно тебе? Зато я могу понять тебя. Думаю, это важнее, друг. Многое, о чем ты умолчал, я познал на собственной шкуре или видел. Когда нужно сломить чью-то волю, методы особым разнообразием не отличаются. Раздавить, показать собственную грязь, сделать зависимым и примерить чужое зло на себя. Беспомощно наблюдать, как твоя душа умирает, как ты часть за частью теряешь себя. Пройти по краю бездны и не упасть, но быть опаленным ею. Не сдаваться, вырваться из паутины чужой воли, видящей в тебе лишь игрушку. Но какой ценой? Можно ли построить вновь замок твоей души, когда он разрушен? Невелика ли цена? И нужна ли тебе теперь жизнь? Только время дает окончательный ответ. Но, выстояв раз, можно вновь победить. «Верь», — читал Джейка в глазах Дориана. «Когда-нибудь, если мы выживем, я тебе расскажу». Они смотрели друг другу в глаза и видели там понимание. Если бы Тацу был в нормальном состоянии, он посмеялся бы иронией ситуации. Из всех живых и знакомых ему существ, рядом с ним, аристократом, принадлежащим к одной из 9 правящих семей, на полу сидел бывший убийца, и в его взгляде мерцала та же тьма. У них была разная жизнь и разные испытания в ней, разные характеры и разная суть. Но в этот момент они оба поняли, что, несмотря ни на что, именно они неожиданно оказались похожи друг на друга. А то, что им пришлось перенести в их прошлом, делает их ближе, чем кто-либо мог предположить. «Ты делаешь шаг, и тебе шагают навстречу», — сказала когда-то тетушка, и была права. Джейка перевел взгляд на Лисси. А как она? Будет ли она его презирать? Чистая, милая девушка, к каким ему лучше вообще бы не приближаться? Хотя, как ни парадоксально, не только грязь пачкает, но и чистота порой отмывает. А ведь Тей до сих пор обнимает его, не побрезговала. Не убрала руки от... Тацу отвернулся. Слишком больно смотреть в эти невинные глаза. Лисси, однако, не позволила этого. Потянув за волосы, заставила вновь взглянуть на нее. «Джейка, Джейка, ну ты вляпался», — покачала она головой. «И нам всем придется расхлебывать последствия. Но, несмотря на это, пойми, тебе надо отпустить прошлое. Что бы там с тобой ни произошло, оставь это там. Теперь ты другой, и жизнь вокруг тебя изменилась. Твое прошлое — это теперь проблема настоящего, но... Оставь свои терзания в прошлом, они тебе сейчас не помогут. Сейчас куда больше нужны мозги, нам надо справиться с проблемой. И... Джейка, ты хороший». Девушка прислонила голову к здоровому плечу Тацу. Джейка миг помедлил. кинул взгляд на усмехающегося Дориана и легко приобнял Лисси. «Моя милая Тей, я нехороший». «Не хороший», — думал он. «Я просто такой, какой есть. Но я никогда не причиню тебе вреда, не оставлю в беде. Помогу, что бы ни случилось, что бы ты ни натворила. Поэтому для тебя я буду хорошим». «А по поводу того, чтобы отпустить прошлое в прошлом?» «Эх, милая, если б все было так легко. К сожалению, есть вещи, которые всегда приходится помнить. Но спасибо тебе. Я был не вправе рассчитывать на твое понимание. Ты считаешь меня хорошим. Это уже само по себе больше, чем я мог ждать. Я постараюсь, чтобы ты не пожалела». Джейка прикоснулся губами к светлым волосам девушки. Совсем легко. «Ты не один. Запомни это», — шепнула девушка. «Придет время, дети, и рядом с вами появятся такие люди». «Неужели?» Тетушка в очередной раз оказалась мудрее всех. Лечение у Скии не двигалось. Вернее, двигалось, но в другую сторону. С каждым мигом Марана погружалась в бездну бессознательного все больше и больше. Рыженькая все никак не могла понять, что она делает не так. Ответ она услышала, когда Тацу погасил руну тишины. «Развейте мои сомнения», — произнес Джейка, когда пауза стала затягиваться. «Эта рыженькая красавица действительно пытается лечить темную колдунью белой магией? Из-за этого проклятого фамильного колдовства я стал просто-таки специалистом по несовпадению магий. И мне кажется, что это именно так. Да и зачем ее лечить? Она же в трансе. Ее просто надо зацепить и дернуть на себя. Только не белой магией, а нейтральной. Кто знает, учат их, лекари я имею в виду, на ранних курсах нейтральной магии». Парень замолчал, понимая, как жалко смотрятся его попытки заштриховать собственные откровения. А вот Ския подсказки не упустила. Быстро перестроилась и позвала Марану назад. «Подцепила», как это называлось на профессиональном жаргоне. Черная волшебница почувствовала помощь и рванулась вверх. В результате обе магички вывалились в реальность еле живые. Белая колдунья без сил сползла на пол. Темная глаз не открывала. Джейка тяжко вздохнул и с огромной неохотой отодвинул от себя лисичку, поднимаясь. «Дориан, у тебя тут не комната, а палата для умирающих», — потирая плечо, с усмешкой произнес он. «Хорошо все-таки, что есть магия. Особенно его фамильная. Лечит, зараза такая. Больно. Зато можно точно сказать, что еще пару дней, и нужно будет искать новую отмазку от физического труда». «И вообще, где Дрэм?» Тацу улыбнулся и направился к противоположной кровати. «Лекари эрковы. Сначала лечат, а потом сами в обмороке падают. Что одна, что вторая. Отчего Марана-то свалилась? И, как назло, что Лисси, что Дориан, стихийные маги. А рыженькая просто перестаралась, перенапряглась. И опыта, небось, кот наплакал. Где это видано? После вытаскивания пациента из транса в таком состоянии находиться. Хотя ему легко говорить. Он-то ментальный маг. А девочке переключиться с белой магии на ментальную? Эрки! Не хочется собственную энергию с самолечения на другое переключать. С другой стороны, просто смотреть на состояние рыженькой тоже невозможно. Нет, мое джентльменство на пару с любовью к прекрасному полу меня точно когда-нибудь погубят. Джейка присел перед девушкой. Поудобнее устроил ее, а то того и гляди, сама себе руки переломает. Так, ладно, сосредотачиваемся. Тацу прижал кончики пальцев к вискам рыженькой, как совсем не так давно делал, леча Дориана. «Сосредотачиваемся. А тут полно энергии еще осталось. Просто она в девушке неравномерно распределена. Хорошо-то как. Свою тратить не придется». Джейка мысленно коснулся энергетической оболочки красавицы. Попытался адаптироваться и, наконец, разобравшись, пробежался по узору ауры, распределяя силу по нужным местам. Насчет того, что свою магию не тратить, это он, конечно, погорячился. Дырки латать таки пришлось. Но прошло немного времени, и Тацу с задачей справился. Отстранился, внутренним взором полюбовался на свою работу. Эх, приятно-то как! Работа настоящего мага. Все исправил, а силы затратил минимум. И приготовился ждать, когда девушка придет в себя. Наконец, рыженька открыла глаза. «Ну как, жива?» — улыбнулся Джейка. Еще плоховато соображая, девушка кивнула. Тацу не смог удержаться. Поднял почти безвольную лапку красавицы, прикоснулся к ней губами и произнес. «Позвольте представиться, Джейко Тацу». На другой стороне комнаты Дориан закатил глаза. Ския сфокусировала взгляд и распознала в парне, сидящем перед ней, того самого красавчика, который находился без сознания, когда она входила в комнату. «Джейко!» Еще не совсем придя в себя, шепотом повторила девушка. «А я Ския! Ския Дэншиоми!» В ответ представилась она секундой спустя. Улыбнулась. На что-то большее сил у нее пока не хватало. «Джейко, а ты уже в порядке?» Вопрос был глупый, но ничего более умного в голову не пришло. В ответ парень ласково улыбнулся. «Нет, ну какое очарование! Такую прелесть, так и хочется обнимать и целовать!» С трудом удерживаясь, чтобы не подвинуть руку дальше, не начать перебирать рыжие волосы у основания шеи, Джейко вместо этого перевернул маленькую лапку и коснулся губами внутренней стороны ладони. Нетрудно догадаться, какое впечатление это произвело на Скию. Еще бы, такой красавчик. Безобразие просто. Нельзя же так сразу. Да еще эти искорки. Со мной все прекрасно, мое очарование. И с каждой секундой становится все лучше и лучше. Темные глаза парня излучали нежность, а игривые всполохи в ободке пустились в озорной пляс. Тем временем Маранна очнулась. Даже в своем трансе черная магичка опознала лекаря без проблем. «Ския, белая, сперва загнала эрки знает куда, а теперь испугалась и исправляет. Чему их учат?» Теперь под прикрытием ресниц некромант разглядывала комнату, по крайней мере, ту ее часть, что была видна, если не поворачивать головы. «Так и есть. Ския, целитель недоделанный, эрк ее побери!» Темная все-таки решилась нормально открыть глаза. Прикинула имеющиеся в резерве силы и попробовала сесть. Получилось. Правда, комната отчего-то решила сплясать. Девушка откинулась на спинку кровати, повела взглядом вокруг, остановилась на Джейка и ни с того ни с сего вымолвила. «Прости меня за утреннее лечение. Я только что на себе испытала несовместимость магий. Я не подумала. Прости еще раз». Тацу покачал головой. Что-то в последнее время перед ним часто извиняются. «Не к добру. Ох, не к добру». «Ничего страшного, кошечка моя. Я привык. С моей фамильной магией это неизбежно». Не в первый. Он кинул лукавый взгляд на Лисси. И не в последний раз. Взгляд метнулся к Ские. «Если хотите, я вам обеим потом расскажу, как адаптировать магию под другие виды колдовства. Сама-то как». Джейка вновь посмотрел на Маранну, упорно не желая замечать ехидных взглядов Дориана и Тей. «Ты-то отчего в обморок упала? И вообще, девушки, приходите в себя. А то я безумно хочу...» Тацу растянул губы в улыбке. «Есть». «Джейка!» — тут же отозвалась Ския обворожительной улыбкой, возвращая к себе взгляд парня. «Знаешь, мне уже намного лучше. Но все-таки не мог бы ты помочь мне подняться?» На самом деле она могла сделать это и сама, но грех не воспользоваться ситуацией. Тацу невольно залюбовался. Рыженькое солнышко сияло на Джейка изумрудными глазами и ослепляющей улыбкой. «Ну и как тут можно устоять?» Потом спохватился и поближе прижал к себе девушку, про себя выругавшись на то, что не в форме. А то можно было бы и на руках к столу отнести. Всегда она девушек производит впечатление. Поднимаясь и увлекая за собой красавицу, Джейка не отводил взгляда от ее личика. «А что касается вашего предложения, — ковала та пока горячо, — слегка меня обучить, то я не против». На том, что Джейка предлагал рассказать о распределении магии обеим девушкам, Ския решила не заострять внимание. «К тому же наверняка у этой Снеки должны же быть какие-то более важные дела, чем всюду ей мешать. Такие дела обязательно должны найтись». Тацу призвал свое расшалившееся воображение к порядку. Не отпуская от себя красавицу, заправил рыженькой локон за ушко, словно случайно пробежался пальцами по контуру личика девушки. Маранна наблюдала эту сцену, склонив голову на бок и сузив глаза. «Однако белые взорвались. Сперва едва не угробила, теперь это. И после этого еще говорят, что темные — всебоголовно гады. Долго эта рыжая будет здесь торчать?» «Джейко». Марана не собиралась оставлять все как есть. «А мне можно к вам присоединиться?» И с невообразимым удовлетворением, отметив, как скривилась Кия, добавила. «Почему я лишилась чувств, я попозже расскажу». Ее тон предполагал рассказ непременно наедине. «Вместо того, чтобы очаровывать несовершеннолетних, лучше бы полы помыл. Ты явно чувствуешь себя лучше», — прервал эту идиллию Дариан. Этого придурка еле откачали, а он уже за девушками ухлёстывает. Эйнард вместе с Лисси заняли стратегически важное место на столе, прикрывая поднос с едой. Парень соорудил себе новый бутерброд и, прожевав первый кусок, усмехнулся. «Кто не работает, тот не ест, за исключением Маранны. Спасибо за платок, кстати». Голос Дариана оторвал Джейка от задумчивого перебирания пальцами локоновские. Тацу бросил ироничный взгляд на приятеля и снова обратил взор на рыженькую красавицу. «И это мои друзья!» — с притворной грустью пожаловался он ей. «Представляешь, как мне трудно живется! Тебе не кажется, что Дариан ревнует?» Он еще раз улыбнулся девушке, показал язык Эйнерту и звучно щелкнул пальцами. На самом деле никакого щелчка для заклинания не требовалось, но жест выглядел впечатляюще, а склонность к театральным эффектам у Тацу была в крови. Тут же на полу появилось забавное существо, похожее на маленького условного человечка, целиком состоящего из воды. Профилирующей стихией у Джейка была как раз водная. Существо ростом с локоть с интересом осмотрела заляпанный кровью пол и осуждающе покачала головой. Потом рядом с Оным появилась большая тряпка, и человечек попрыгал на ней, отчего та тут же намокла, встал сверху и, как на коньках, стал разъезжать по полу. При этом существо периодически подпрыгивало и что-то негромко и довольно фальшиво напевало. Слов было не разобрать, но мотив узнавался без труда. Это была известная, весьма неприличная песенка из разряда тех, которые порядочные молодые люди знать не должны, но все знают. Судя по смешинкам в глазах присутствующих, все ее и знали. Разумеется, никакого подобного существа в природе не имелось. Но Джейка хотелось повеселить девушек, всех трех. Идеально справившись с задачей и мытьем полов, и развлечением красавиц, человечек остановился, весьма знакомо раскланялся во все четыре стороны и исчез вместе с тряпкой. Тацу, не прерывая увлекательного занятия, перебирания пальцами рыжих локонов, озорно улыбнулся и спросил. «Ты доволен, милый? Тогда слезь со стола и отнеси чай Маранне». Потом перевел взгляд темных глаз на Скию и еще раз улыбнулся. Повернулся к темной магичке и ответил на ее вопрос. «Конечно, мы не будем против, моя кошечка. Было бы необыкновенно интересно узнать, что с тобой случилось». У Джейка на этот счет были свои предположения, и очень неплохо было бы их проверить. «Опаньки! Я что-то пропустил?» На пороге комнаты, небрежно опершись плечом о косяк, стоял блудный Даэ и с искренним интересом разглядывал то, что некогда было довольно аккуратной комнатой, а также собравшихся в ней студентов. «Эйнард, ну-ка признавайся, что ты намешал в то курево? Честно, Я в этом вопросе самое заинтересованное лицо, ибо меня до сих пор не по-детски плющит. Мне с вечера повсюду видится Тацу. Реми перевел недоуменный взгляд на лицо Джейка, скептически выгнул бровь и продолжил. «Привет, великий и ужасный глюк, в который я до сих пор не верю. А также какие-то странные люди, обретающиеся во вроде как нашей комнате». Джейка отвел взгляд от своего рыженького чуда, но не отодвинулся. Самоския тоже не вырывалась из его рук. «И тебе здравствуй, великий и ужасный Дрэм. А я уже начал думать, что ты — это легенда, которую придумал Дариан, чтобы ему никого не подселили. Я действительно твой глюк. Но тебе, так уж и быть, расскажу, как от меня избавиться. Я исчезну, как только доберусь до вон того подноса и расправлюсь с ним. Кстати, Джейка ухмыльнулся. Мои комплименты. В твоей постели и рядом с ней. Такие девушки!» Тацу бросил восхищенный взгляд на Маранну и снова улыбнулся рыженькой, скосив глаза на озадаченного Дая. Дариан покачал головой. Комедия продолжалась. «Чего тут только не было, мой дорогой Дрэм. Меньше дрыхнуть надо. И, к сожалению, тебя не глючит. А все эти незапланированные квартиранты...» Дариан обвел народ внимательным и оценивающим взглядом. «Боюсь, мы будем вынуждены терпеть их присутствие, пока не избавимся от убийц, сидящих в тихом парке». «Дариан, да ты что?» «Ну, слава создателям! А то я уже был готов дать обещание бросить курить!» «Хм!» Уже почти полностью пришедший в себя Дае отлепился-таки от косяка и, прошлепав через всю комнату, плюхнулся на один из стульев, не забыв мимоходом прихватить с подноса 3 бутерброда с ветчиной и что-то еще, опознанное как съестное. «А я и есть легенда, Джейко!» — начал он разглагольствовать, не прерывая процесс пережевывания. «Да, к слову о девушках». «Девушки, моя глубокая признательность!» Реми обвел глазами женскую часть собравшихся в комнате и отвесил шутливый поклон. «Вы не только не побоялись остаться в комнате с этими двумя!» Многозначительный кивок в сторону Этиусов. «Но даже приготовили такой замечательный завтрак!» Дае еще раз поклонился и поудобнее устроился на излюбленном насесте. «Так, о чем это я? Ах, да, о легенде. Ну так вот, между моим именем и этим словом можно смело ставить знак равенства, не забыв, правда, приписать к легенде, что она всея ОМН». Дэв вздохнул. Метко зашвырнул обертку от опознанного как съестное в стоящее под письменным столом ведро и, совершив еще одну пробежку до подноса, на этот раз сопровождаемый пока еще недоуменными, но уже становящимися зло возмущенными взглядами остальных студентов, и вновь вернулся на место. На этот раз с далеко не маленькой горстью крекеров. «Тяжелая работа! Ужасно тяжелая! Энергии требуется столько, что просто убейся тапкой! Удивляюсь, как я еще жив!» Дрем возвел глаза к потолку, засунул в рот крекер, снова помолчал, проглотил печеньице, вернулся на землю и только тут соизволил обратиться к голодной и еще более злой аудитории. «Спокойствие, господа и дамы, только спокойствие. Джейку не далее, как 5 минут назад, изъявил желание позавтракать под носом, в чем я никак ему не препятствую. Остальные же промолчали, тем самым проявив полную солидарность отцу. Так вот, дорогие мои, не надо на меня так смотреть. Я лишь освобождаю вам место для творчества». Рука парня вновь потянулась в известном всем направлении. «Вы только это, зубы не поломайте. Поднос как-никак железный». Сообразив, что он рискует так и остаться голодным, Тацу перебазировался вместе со Скией к столу, соорудил себе симпатичный бутерброд, наблюдая, как девушка наливает чай. Немного помолчал и предельно серьезно произнес. «И все-таки, может, у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, как мы можем решить вопрос, не вовлекая в него такую кучу народу, тем более девушек?» Лисси задумалась. Однако мысли ни в какую не желали сворачивать в нужном направлении. Что-то ее безумно тревожило. Но, как ни странно, это была совсем не информация о засевших в тихом парке убийцах. «Надо поговорить с Дерианом», — решила она. Девушка бросила взгляд через плечо на почти опустошенный поднос и сползла со стола. «Еды на всех страждущих все равно не хватит. Я, пожалуй, пойду принесу вторую порцию». У порога она притормозила и обернулась к собравшимся. «А может, кто-нибудь составит мне компанию?» И обратила взгляд на Эйнерта. Тут же, по закипающим в ярости глазам Онова, сообразив, что сморозила глупость. Ощущение приближающейся грозы просто-таки повисло в воздухе. «Звезда моя, вспомни то, что я сказал!» Гроза не замедлила грянуть. «И подумай еще раз, так ли надо тебе на кухню? Наши друзья вечно торчать в парке не будут». Голос Эйнерта так и сочился сарказмом. Мысль о том, что пока они не разберутся с этой проблемой, здесь так и будет торчать весь этот балаган на выезде, распаляла и без того проснувшееся раздражение. «Эрки!» «Никто из этой комнаты не выйдет, кроме меня и Дрэма. Это вам не глупенькие книжки с приключениями и не учебные спарринги. Если вас убьют, вы не воскреснете». Холодный злой взгляд, кривая усмешка. «А если вам так уж хочется помочь, то лучше подумайте, куда нам загнать убийц так, чтобы они не вывернулись. Тебя, Джейка, это в особенности касается. Ты же Тацу!» Тут в голос прокралось ехидство, немного смягчившее предыдущие слова. Маг пересек комнату и прислонился к двери, скрестив на груди руки. Хмуро глядя на этого непримиримого воителя, Лисси послушно вернулась к столу, хотя взгляд, брошенный на Эйнерта, был далек от нежности. Понимая, что поступила не самым умным образом, она тем не менее обиделась. Не на слова, на тон. На смену раздражению тут же пришла боль. Слова всегда бьют больнее, когда их произносит важный для тебя человек. За эти сутки она от Дариана получила слишком много ударов. «Я поняла. Однако мог бы и повежливее», — бросила она и умолкла. «Действительно, Дариан», — отозвалась со своего места постепенно приходящая в себя Маранна. «Даже убийцы в тихом парке не дают тебе права так говорить, Стей!» В комнате опять повисла тишина. «Да. А вот такого поворота событий не ожидал никто. Даже, как ни странно, Дрэм. Хотя, если быть совсем честным, этот пожизненный импровизатор вообще никогда ничего не ожидал, не грузился и жил данным мгновением. Вот, например, сейчас, покончив с уничтожением доброй доли общего завтрака, вполне довольный происходящим остроухий, с ногами восседал все на том же стуле и с благодушной улыбкой орудовал извлеченной из недр собственных карманов пилочкой, не забывая, однако, прислушиваться к происходящему вокруг. То бишь тишине, тянущейся уже создатели, спасите от падающего на мою голову неба целых полминуты. «Браво, Эйнер!» Вкрадчивый голос Реми ртутью разлился по комнате, заставив вздрогнуть всех присутствующих. «Браво! У меня нет слов, маэстро! Вы умудрились испортить настроение всем присутствующим меньше, чем за 30 секунд. Высший пилотаж! Честно, я готов обрыдаться от зависти. Хотя нет». Да Энни спеша отложил пилочку и, вытянув левую руку, принялся придирчиво изучать маникюр. «Скорее не от зависти, а от того, что ты со своей паранойей пытаешься вынудить меня впасть в серьезность и прислушаться к твоим словам». «Сейчас, только умное лицо сделаю». Смуглокожая зараза улыбнулась уголками губ, лениво скользнула глазами, на секунду вновь полыхнувшими красным по комнате, и в самом деле разом посерьезнев, наверное, впервые за все годы обучения, намертво вцепилась взглядом в глаза Дариана. «А теперь выкладывай по порядку, незабвенный». Джейка закатил глаза. «Женщины! Те, только ради которых и стоит жить!» Это в Тацу говорил извечный ловелас и дамский угодник. «И те, кто больше всего и мешает нам это делать. А также Дэ, которые, как Тацу совершенно искренне подозревал, были созданы двуликими богами, чтобы жизнь не казалась простым Этиусом, шоколадом с карамелью. Скосил глаза на закипающего Дариана, откусил от бутерброда и решил, что пора вмешиваться. «Мои прекрасные дамы, давайте не будем злиться на нас, мужчин. В конце концов, все знают, что мы намного труднее, хоть и не так эмоционально переживаем стрессы. Дрэм, специально для тебя». Джейка задумался, как бы объяснить ситуацию, не разглашая ни одной тайны, которых сейчас был явный перебор. В тихом парке засели убийцы. Может, парочка, может, больше. «Двое их там», — буркнул Дариан. «Откуда ты знаешь?» — заинтересовался Тацу. «Уж поверь мне», — прошипел Эйнер. «Было бы это не так, тактика была бы совсем другая». «Да? Ладно. Примем за рабочую гипотезу». Чуточку смутился Джейка, едва не ляпнув. «Ну, тебе виднее». И тем самым не заложив друга перед Дрэмом и Маранной. «Ну так вот, двое убийц. Один по мою душу, другой по Дариана. А поскольку вы все сидите в нашей очаровательной компании, то под угрозой оказались и вы тоже, к моему величайшему сожалению. Однако сожалеть сейчас нет времени. Давайте лучше думать, как бы с наименьшими потерями выбраться из существующей ситуации. Дариан, на твоем месте я перестал бы сверлить взглядом в лисе дырку и поставил дополнительную защиту на дверь, к которой ты так нежно прижимаешься. Что же касается твоего вопроса, невозмутимо продолжал Тацу, словно не замечая гневных взглядов, то кое-какие мысли у меня есть. Я редко сталкивался с этой стороной жизни. Но, по моему скромному разумению, наши друзья не будут все время сидеть в тихом парке, а все-таки проберутся в здание. Я не стратег. Но давайте подумаем, что могут знать убийцы. Первое. Это то, что мы находимся в этой комнате. Кто мы? Я, Дариан, Дрэм, Лисси. Про Скию и Маранну они вряд ли знают. Второе. Наверняка они не предполагают, что, получив отравленный кинжал по самую рукоять, я бегаю по комнате и, по изящному высказыванию Дариана, очаровываю несовершеннолетних. Джейка не удержался и бросил еще один взгляд на рыженькую красавицу. То есть я, по идее, лежу в постели и нуждаюсь в помощи. Никто не знает, что Дариан такой параноик, и у него все нужное для лечения припасено на месте. И если кто-то отправится в лазарет, это не вызовет удивления. Можно даже для наибольшей убедительности понаставить на окно и дверь всяких защит, не слишком умелых, как раз таких, какие могут поставить ученики. Вот мой план. Ския и Маранна перебираются в, ну, например, в мою комнату. Она ближе всего. И сидят там тише воды, ниже травы. Ския, лапочка! Тацу вновь обернулся к девушке со слепительной улыбкой. Это же у тебя амулет телепортации? Дождался ответного кивка и продолжил. Дариан с Дрэмом для силовой поддержки на случай нападения двигают в лазарет. На дверь, как я сказал, вешаем защиты, которые, впрочем, этим адептам плаща и кинжала нипочем. И ставим маленький звоночек для вас. По логике, убийцы должны сначала расправиться с наиболее слабыми, какими на данный момент являемся мы с Тей. Наверняка у них есть какое-нибудь простейшее заклинание по обнаружению аур живых существ даже сквозь стену. Как только дверь открывается и звоночек срабатывает, Дариан и Дрэм с помощью амулета Скии перемещаются в коридор, прямо за спины нашим друзьям. Ну и развертываем тут батальное сражение. План рискованный, я понимаю. Первая опасность его в том, что мы с Лисси можем не продержаться тех секунд, что потребуется вам на перемещение. Второе, что убийцы могут не клюнуть на подобную приманку. Но, думаю, это вряд ли возможно. Все-таки мы ученики, нас не могут считать слишком серьезными противниками. Да даже если заподозрят в чем-то, то подумают, что мы переоцениваем наши способности. В-третьих, что амулет не сработает. «Всегда работал», — вставила Ския. «Ни разу не было осечки». «Вот и хорошо. Но любая техномагическая штучка может подвести. Ладно, Вероятность этого тоже маленькая. В-четвертых, что нападут не на нас, а на вас. Но это уж вы сами подумайте, как вам поступать. В-пятых, мы можем даже вчетвером не справиться с убийцами. Но ничего умнее я не могу придумать. Так как? Принимаем план? Ставя на дверь воздушный щит, Дариан слушал план и думал, что Джейка неплохо соображает. Теперь хоть понятно, как Тацу дожил до этого дня. Удивил. Эйнерт прикрыл глаза, прикидывая слабые стороны плана. Но в целом идея ему понравилась. В конце концов, когда-то Дариан решился на куда большую авантюру, имея весьма примерное представление о том, что будет делать, и, как ни странно, остался жив, свободен, да еще ценный артефакт втихаря добыл. «Знаешь, Джейка, это настолько просто и примитивно, что может сработать. Мне нравится». Пока все это происходило, Ския с открытым ртом смотрела на темноволосого кавалера и не могла поверить, что тот может так жестоко поступить. Оставить ее с Мараной. Да они же перегрызут друг другу глотки быстрее, чем до этих красавчиков доберутся наемные убийцы. Судя по виду Джейка, план менять он не собирался, равно как и замечать ее возмущение. «А может, я пойду с Дремом и Дарианом? Я же белый маг. Вполне понятно, что у меня могут быть дела в лазарете». Тацу и Эйнерт обратили на нее одинаково пораженный взгляд. Потом, явно стараясь опередить светловолосого Этиуса, пока тот не выразился в том же духе, в каком только что отбрил Лисси, Джейка произнес: «Я не хочу светить ни тебя, ни Маранну. Не хватало еще, чтобы и вас вписали в списки ненужных свидетелей». «Да, милая», — отозвалась с дремовой постели черная магичка. «Не будем ничего менять в плане Джейко. Он вполне разумен. Нам лучше не мешаться под ногами». Ския мысленно сжала кулаки, прекрасно видя маневр соперницы. Но больше всего ее возмутил одобрительный взгляд, который темноволосый кинул на эту... стерву. Огромные глазищи белой волшебницы сузились. «Ну что ж, в эту игру можно играть и вдвоем». Девушка обернулась к Тацу и засияла на него улыбкой. «Что ж, если ты считаешь, что так будет лучше, то пусть так и будет. Ты умный, и опыта у тебя больше. Так что твой план должен сработать как нельзя лучше. Я верю в это». Джейка обратил взор к рыженькой красавице и улыбался уже ей. Ския не удержалась и метнула на Маранну торжествующий взгляд. Дариан, проследивший весь этот маленький бой и, в отличие от приятеля, понявший все мотивы, которые скрываются за словами девушек, усмехнулся и посмотрел на Дрема. «А ты что скажешь, легенда всея ОМН?» Чудо пожало плечами и полезла в сумку. Сирич арсенал, хоть и уступающий тому, что был припрятан у Эйнерта, но от этого не менее смертоносный. «Понятно», — протянул Дариан. «Тей!» Не очень охотно повернулся он к огненному магу. Та все еще дулась на него, но ситуация к ссоре не располагала. «Я за!» «Скупо! Возможно, из-за боязни ляпнуть что-то еще не слишком умное», — бросила она. Губы Дариана все-таки дернулись, то ли в усмешке, то ли подавляя желание добавить еще что-нибудь ехидное. Однако он перехватил не в меру серьезный взгляд Тацу и все-таки промолчал. «Отлично», — резюмировал Джейка. «Раз все согласны, то рекомендую приступить к реализации. Ския, Марана, вы первые. Дрем, поможешь Маране добраться до моей комнаты?» Ответом ему был такой яростный взгляд со стороны Дая, что Тацу невольно захотелось скосить глаза вниз, дабы убедиться, что одежда на нем не загорелась. Виду он не подал, но ощутил некоторую удовлетворенность. Маленькая месть за поедание подносов свершилась. Парень повернулся к Эйнерту. «Дариан, одолжишь мне пару кинжальчиков?» «У тебя что, своих нет?» — недовольно буркнул тот. «Арсенал — это святое». «Зачем мне?» — пожал плечами Тацу. «Я же маг». «Сейчас же понадобился». «Это исключение, которое только подтверждает правила». «Удивительно. Как тебя до сих пор не убили?» «Коли не убили при моем образе жизни, значит, я умею выживать». «Ага, как сегодня». «Поцелуй и два кинжала», — хохотнул Джейка. «Это я просто с тобой связался, милый». «Теперь-то у тебя точно есть свой». «Он мне не нравится. Тяжеловат, да и надпись неприличная». Джейка принялся ерничать, но к кинжалу, лежащему у кровати, так и не прикоснулся. «Ты привереда и нахал». «А ты только узнал?» «Эй, эй, ребята!» — замахала руками Тей, которой надоела эта перепалка. «Вы чего?» «Что чего?» — воззрились на нее оба. «Ну, вы же ссоритесь!» — вынесла вердикт Лисси. «Мы?» — также синхронно удивились парни. Потом посмотрели друг на друга, рассмеялись и принялись выпроваживать девушек из комнаты. Когда в комнате, кроме них, осталась только Лисси, Дариан вытащил из какого-то очередного загашника два разной длины кинжала и протянул их приятелю. «Это Зеро и Магнит», — пояснил он. «Знаешь, как ими пользоваться?» «Примерно», — то ли кивнул, то ли мотнул головой Джейка. Махнул пару раз и тем, и другим, приспосабливаясь. «Мне когда-то показывали». Эйнард с некоторой долей удивления проследил за почти профессиональным движением лезвий в воздухе. Сам он долго осваивал эти приемы. «Ничего себе немного!» «Это обманчивое впечатление», — покачал головой Тацу. «Меня заставляли тренироваться с похожим оружием. Даже магии какие-то рефлексы в мое тело впихнули. Но это не изменит того, что я не умею пользоваться этими штуками». «Не понял», — поднял брови Дариан. «Ну, это как изучать па танца без музыки. Движение ты знаешь, а танцевать все равно не можешь. Я с трудом могу представить, что с ними делать в бою, а не на танц, то бишь, тренировочной площадке». «Что тут представлять? Берешь и бьешь». «Тебе легко говорить. Вот если бы это было ледяное копье или пси-удар». «А что тебе мешает представить, что это ледяное копье или пси-удар?» «Ну, это же магия, а это металл». «Ну и что? И то, и другое оружие». «Но магия — это часть меня. Она исходит из меня. И я могу направлять ее, как хочу. Ударить ею так, как надо». «Танец клинков — это часть бойца», — почти патетично провозгласил Дариан. «Просто не думай, что это нечто чуждое тебе. Пусть эти кинжалы будут тоже частью, продолжением твоей руки. Тем более управляться с ними технически ты более-менее можешь. Вот и не думай, а просто действуй». Джейка задумался, пытаясь представить себе подобное. «Попробую. Хотя предпочел бы не испытывать новый метод в столь серьезной ситуации». «Глупость. Только в таких ситуациях и появляются настоящие навыки. Магом же ты стал не на тренировках, а в спаррингах. Причем, насколько я знаю вашу семейку, весьма серьезных». «Да уж». Тацу очень знакомым для Дариана жестом потер бок. «У нашей семейки на этот счет прямо-таки пунктик какой-то». В этот момент в дверях появился Дрэм. Вид у него был такой, что Джейка невольно отступил на шаг. Руки сами ухватили кинжалы боевым хватом. Появившаяся, словно из воздуха, пилочка вновь прошлась по ногтям Дая. Причем как-то уж очень многозначительно. «Проводил?» «Ну, может, мне остаться? Прикинусь Лисси, заодно посмотрю, кто так желает смерти нашего разлюбезного Тацу. Заодно подстрахую, а то не ровен час, его и вправду тут укокошат». Произнеся всю эту тираду, Дрэм запихнул пилочку в карман, откуда она теперь торчала, недвусмысленно поблескивая острым кончиком. «В конце концов, убить вас обоих я хочу сам», заключила под конец черное солнце УМН и гадко осклабилась. «Ладно, шучу я. Ну, идем?» Последний вопрос относился к Дариану. Тот кивнул, перекинулся еще парой слов с Тацу и Тей. Потом похлопал Джейка по плечу, кинул словно извиняющийся взгляд на Лисси и вышел в насмешливо-услужливо открытую Дремом дверь. Как только та закрылась, и на нее навешали всевозможных щитов и тайных звоночков, Джейка опустился на постель. Не лег, но присел. Это было необходимо и для того, чтобы изобразить хотя бы видимость его небоеспособного состояния. Но более для совсем другого. Ноги парня держали с трудом. «Двуликие боги! Что я делаю? Что я творю?» — мысленно простонал он, привычно соединяя кончики пальцев. «Какая же я сволочь!» Парень глубоко вздохнул. «Хватит, Тацу, соберись. Самобичеванием позже займешься. Сейчас тебе надо выжить и защитить эту девочку. Она в этой передряге по твоей вине очутилась. Собраться!» — приказал он себе. Плечо горело так, будто на нем что-то жгли. Эта фамильная магия вступила в бой. Этим они, Тацу, и отличались. От самолечения всегда было больно. Но зато слабости на этом этапе уже не было. Хотя парень ни минуты не сомневался, что за это придется расплачиваться позже. Сегодняшняя ночь, если он, конечно, до нее доживет, будет просто ужасной. И никакие обезболивающие не спасут. Джейка в голове уже проанализировал ситуацию. Магия против одного из этих козлов точно не подействует. Только оружие. Кинжалами? Тацу кинул скептический взгляд на клинки. Я владею так себе. Причем у убийц будет преимущество в силе, скорости и ловкости. Что я могу сделать? Ответ был очевиден. Надо было довести себя до такого же состояния. Проще всего это было сделать с помощью семейной магии. Но та сейчас усердно трудилась над восстановлением его раненого плеча, будь оно трижды неладно. Оторвать ее от этого занятия практически не представлялось возможным. Кое-что, конечно, Джейка смог, но в основном пришлось обходиться магией стихий. У нее тоже были чудеснейшие заклинания на увеличение силы, ловкости и скорости. Другое дело, что Докой Тацу в них не был. Но уж как получилось. Лиссия по плану отвечала за щиты, всевозможные сюрпризы для гостей. Парень перевел взгляд на зеркало, забыто стоящее на столе. «Смотри и запоминай», — хрипловатым голосом приказал он. «Если меня убьют, расскажешь, кому следует». «Да», — почти прошептала то, наверное, в первый раз за все время их сосуществования, не пререкаясь. Приближение убийц Джейк, казалось, почувствовал кожей. Раньше за ним такого не водилось, но анализировать новые ощущения было некогда. Возможно, все эти стрессы столь положительным способом отразились на магии. А может, просто в экстремальной ситуации организм сам знает, как спасаться. Тацу повернулся к Лисе, кивнул ей, уселся поближе к краешку кровати, чтобы вскочить не составило труда. Автоматически задвинул Тей подальше, чтобы максимально прикрыть ее. Дверь рухнула в одно мгновение. Не было никаких предварительных скрипов, ломки щитов или еще чего-нибудь, что предвещало бы последующие события. Дверь просто упала вперед. В следующее мгновение две тени мелькнули в проеме. Джейка привычно упал на одно колено, и с его правой руки сорвался короткий кинжал. Убийцу он не достал, но вынудил отклониться, и прямой атаки не получилось. Облаченный в черное человек метнулся в сторону. Тацу последовал за ним. Благо, накачанное по самое небалуй заклинаниями тела это позволяло. Нет, Джейка не рассчитывал превзойти убийцу в искусстве борьбы. Но у него был козырь в рукаве. Подмога должна была уже вот-вот появиться. Первой удачей для мага оказалось то, что он успел, как и планировал, схватить за запястье руку, держащую кинжал. Пальцы парня сжались мертвой хваткой. Не ожидавший такого убийца дернул рукой, что, по идее, должно было заставить Джейка выпустить запястье. Однако просто силой этого сделать не удалось. Тут мужчина вспомнил одновременно и прием, позволяющий избавиться от таких вот наглецов, а также то, что у него есть вторая рука. Она выхватила еще один кинжал, и он устремился в бок парню. От этого удара Джейка смог увернуться. Заодно и перехватил правую руку убийцы, который как раз только что сумел высвободить ее из цепких пальцев Тацу. Кинжал вновь полетел в Джейка, на этот раз сверху. Он ударился о клинок Этиуса, и его оружие оказалось выбито. Однако Тацу удалось перехватить за запястье и эту руку убийцы. Тут же он получил подножку, но, как и утром с Дарианом, сумел увлечь противника на пол. Вот тут-то и сыграло свою роковую роль раненое плечо. Его пронзила резкая боль, руку свело судорогой, пальцы отпустили запястье врага, и кинжал вновь взмыл воздух. В это время Лисси, увидев, что Джейка ушел с линии огня, из обеих ладоней выпустила два заранее приготовленных огненных шарика. Штука была в том, что, чтобы уйти с их пути, надо было поднырнуть и немного уйти в сторону. А именно там стояла небольшая, по пояс, невидимая стена. Убийца, в отличие от своего коллеги, к магии очень даже был чувствителен. И поступил, как и ожидалось. Результат тоже получился именно тот, на который и был расчет. Мужчина запнулся о стенку. Однако вместо того, чтобы упасть или перевалиться через нее, он положил на нее руки и перепрыгнул, как через обычную преграду. И пока Тей судорожно соображала, что ей делать, он уже несся к ней. А в его руке очень нехорошо сверкал металлом клинок ножа. Девушка взвизгнула. И это, наверное, был первый звук за всю драку. В ее пальцах начал рождаться огонь, еще не оформившийся в заклинание. Но в этот момент тень от шкафа начала меняться, словно подчиняясь какой-то древней неведомой магии. И прямо из-под ног убийцы выскочил Дрэм. Его утяжеленный кастетом кулак устремился в лицо нападавшему, мигом свернув тому челюсть. Вдобавок представитель гильдии плаща и кинжала получил увесистым кулаком еще и по макушке. На пол ассасин свалился уже без сознания. Понимая, что от удара не уклониться, Джейка подставил под лезвие руку. Пусть лезвие войдет в тело. Все равно эта рука и так уже не поможет в драке. Тацу был готов к боли и придумал, как действовать дальше. Когда длинные чуткие пальцы легли на голову убийцы, раздался характерный звук, с которым ломаются шейные позвонки. И мужчина обмяк, вмиг отяжелев. Опуская руку, Джейка перевел взгляд на Эйнерта, держащего еще будто живое тело. В глазах Дариана не отражалось ничего. Точно так же, как тогда, когда он на озере приставил кинжал к горлу Тацу. Темноволосый маг вздохнул, повернул голову и увидел, что и у Лисси с Дремом тоже все кончено. Эйнерт тем временем стащил с приятеля тело убийцы и принялся невозмутимо обыскивать его. Джейка вздохнул еще раз и попытался подняться. На ноги не удалось, поэтому он ограничился тем, что сел, прислонившись к стене, и прижал руку к плечу. Болело оно невыносимо. Перед глазами плавали темные круги. «Что будем делать с трупами?» Вопрос Дае не мог не порадовать. «А что, твой уже труп?» — заинтересовался Дариан, глаза которого уже приобрели более-менее нормальное выражение. «Нет еще. А надо?» — точно таким же тоном отозвался Дрэм. «Подожди», — немного подумав, решил Эйнерт. «Так что с трупами делать будем?» «Джейка, может, твои родственники как-нибудь помогут?» — обратился Дариан к все еще сидящему у стены Тацу. «На кой?» — меланхолично буркнул тот. «В реку скинем и все дела». «Интересно, интересно. А как же это мы сделаем?» «Как-как?» И так бледная кожа мага казалась еще белее, придавая ему весьма странный вид. Впрочем, работе мозгов это, похоже, не мешало, так что Эйнерт не стал заострять на этом внимание. «Что у нас со стороны реки? Зверинец. Смотаемся до него, возьмем пару мешков из-под корма для животных. Как раз влезут. Дождемся вечера и отнесем к дальней стене. Там есть такая незаметная калиточка. Я вечно через нее от девочек из веселого квартала возвращаюсь. Там как раз темно и страшно. И патрулей городской стражи там нет. Дотащим до реки, вытащим из мешков и выбросим в реку. Если в телах опознают наемных убийц, а в случае наших красавцев, чтобы таковых не опознать, нужно быть слепым, то даже расследовать не будут. В статистику внесут и забудут. «Ты прирожденный преступник!» — полувосхищенно, полушутливо одобрил Дориан. «Я Тацу!» — привычно отмахнулся Джейка. «Нам дядюшка Крыс рассказывал. Только не помню, зачем и по какому поводу». «А не проще скормить зверям?» — вновь заявил о себе Даэ. «Грифоном там, к примеру, или этому новому, как его?» «Манхи», — поделился информацией Эйнард. «Можно и им скормить». «А если сразу не съедят?» — покачал головой Тацу. «Представляете, что будет с учителями, если они руку обгрызенную найдут или кости человеческие?» «Тоже верно. В реку надежней», — согласился светловолосый маг. «Вы так спокойно говорите об убийстве!» «Да Лисси, похоже, только сейчас, при виде одного действительного трупа и одного потенциального, дошла вся серьезность ситуации». Дрэм с Эйнертом пожали плечами. Тацу ограничился поднятыми бровями. «А чего переживать?» — спросил Реми. «Переживать надо вот им», — он кивнул на парней. «Потому что вряд ли эти красавчики будут последними». На этом Дориан повернулся к Джейку. Тот тоже пристально смотрел на него. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Тебе решать», — с непонятной интонацией произнес Эйнард. «Я лучше убил бы его. Надежней». Надо сказать, второй убийца уже очнулся, и Дрэм это прекрасно понял. Может, именно поэтому и затеял весь этот разговор. «Надежней», — согласился Тацу. «Но мне кажется, так будет правильней». «Этот», — мотнул головой Дориан в сторону гипотетического трупа. «Твой. Решай сам». Джейка закрыл глаза и прислонился затылком к стене. Меньше всего ему сейчас хотелось что-то решать. Тело просило, прямо-таки умоляло об отдыхе. Он вздохнул и, опираясь на стену, встал. Подошел к мужчине, на котором сверху сидел Даэ. Тело убийцы надежно сковывали магические сети. Дрэм хмыкнул при виде нежити подобного Тацу. В свете солнца из окна это особенно стало заметно. Рывком Реми перевернул несостоявшегося в этот раз убийцу. И поймал профессионально, даже в такой ситуации, бесстрастный взгляд. Джейка опустился рядом. Дориан протянул ему кинжал. Глаза лежащего расширились. Тацу уперся коленом в тело и дернул на нем камзол. Магия пришла на помощь. Ткань рвалась, как бумага. Лезвие клинка сверкнуло в солнечном свете и принялось царапать кожу на груди убийцы. Несколько взмахов. Получилась руна долга. «Связываю тебя и гильдию твою долгом чести, крови и жизни», — произнес Тацу ритуальную фразу. Убрал колено и уселся на пол. «А теперь проваливай». Дрэм махнул рукой, и магические оковы исчезли. Мужчина неуверенно поднялся и, не оглядываясь, вышел в проем двери. Сама дверь так и продолжала лежать на полу. Это не было милосердие. Нет. Одна из традиций гильдии убийц, восходящая к силе богов, заключается в том, что если тот, на кого был сделан заказ, пленит наемника, а потом отпустит его, возникает долг чести, стоящий на крови и подкрепленный жизнью. Глава гильдии обязан или убить неудачника, или отказаться от заказа. Иначе он лишит гильдию божественного покровителя. А ни одна гильдия долго после такого не протянула. Частенько так круто попавшие убийцы сбегали. Но это тоже отсрочивало приговор тому, на кого был сделан заказ. По крайней мере, до того момента, когда предателя найдут. Находили почти всегда. Джейка лежал в своей комнате и думал. Вчера все прошло как по маслу. Труп до поры до времени спрятали, потом оттащили к реке и там утопили. Тацу хоть сам и не тащил, но пошел вместе с ребятами, чтобы на случай чего вдруг стража появится в этих переулках. Каких чудес в мире не бывает! Прикрыть их сиянием своих тацовских глаз. Потом, втайне от остальных, Тацу связался по зеркалу с дядюшкой Крысом и попросил его, если что, замять дело. Этот убийца пришел за моим другом. Но я в тот момент был в комнате, и защищались мы вместе. Поэтому получается, что в убийстве участвовали мы оба. Я понял. Не волнуйся, племянник, шумихи не будет. А это не тот самый друг, по которому Аня столь спешно и скрытно искала информацию? Хитро прищурился главный шпион семьи Тацу. Парень покаянно ухмыльнулся. «Если Аня искала скрытно, то почему же ты знаешь?» «Когда Аня сможет от меня что-то утаить, я смогу с чистой совестью уйти на пенсию». «Ты? На пенсию? Неужели даже тебя посещают подобные мысли?» «Ну, бывает, когда достанет кто-нибудь». Мужчина явно никаких таких мыслей не имел. «Но, думаю, у вас есть еще пара-тройка веков». «Да ладно тебе, дядя. Тебя с работы только ногами вперед вынесут». «Ну, тогда тройка-четверка». «Пятерка-шестерка». «Да ну тебя, подхалим ты эдакий». Джейка развел руками. «Как уж вы учили», — послал он родственнику ласковую улыбку. «Точно», — указал пальцем дядюшка. «Не отвертеться тебе, племянничек, от стызи дипломата». Тот только вздохнул. «Ну, не отвертеться, так не отвертеться. Тогда расслаблюсь и буду получать удовольствие». Старый крыс расхохотался. Потом вдруг посерьезнел. «Ты вообще как себя чувствуешь? Вид у тебя ужасный». «Это я нарвался на кинжал этого самого убийцы. Все нормально. Не говори никому. А то переполошатся, набегут. Что ты, нашу семейку не знаешь?» «Хорошо, не буду. Точно все нормально?» «Угу». «А на шее что?» Парень потер шрам. «Ничего от дяди не скроешь. Как он еще про Инема ничего не знает?» «Это мы с другом вчера подрались». «Чтоб я так жил!» — восхитился дядюшка. «Ты еще 2 суток в ОМН не провел, а уже подрался. Завел нового друга, нарвался на кинжал убийцы и прикончил напавшего. Я в восторге! Чувствую, что в будущем половина моей службы будет работать на тебя». Тацу поморщился от ехидства, прозвучавшего в голосе родственника. «Ладно, ладно», — сжалился тот. «Ты ничего мне не хочешь рассказать?» «Дядя!» — не выдержал Джейка. «Оставь свои сыскно-психологические реплики для допросов». «Ладно, ладно», — повторился Аверий Тацу и вздохнул. «Я все понял. Ну, бывай. Если будет что-то интересное, связывайся». Это было вчера. Ночь Джейка провел, как и предполагалось, ужасно. Несмотря на принятые лекарства, боль и какой-то постоянный жар в ране почти не дали ему поспать. Да еще и с сестрой пришлось объясняться. Ей он выдал ту же версию, что и дядюшке. Выслушал по этому поводу ой как много. Но во лжи его не уличили. Сейчас он лежал в своей комнате. Сквозь закрытые шторы пробивались яркие полуденные лучи. Плечо ныло, и на душе была твердая уверенность, что долго его в покое не оставят. Будто в ответ на эти мысли в дверь постучали. И тут же, не дожидаясь ответа, в нее ворвалась Лисси. За ней неспешно вошел Дориан. Девушка плюхнулась на кровать рядом с Тацу, даже не собираясь спрашивать разрешения. Эйнерт прислонился к косяку и тут же криво улыбнулся. Видимо, по привычке. «Привет, Джейка! Ты чего еще валяешься? День давно!» — ожидаемо затарахтела девушка. «Вообще-то я ранен. Не будь я Тацу, так вообще лежал бы с воспалением, слабостью и полным упадком сил». «Но ты Тацу, значит, нормально?» «Слово «нормально» к моей семейке вообще неприменимо». «Джейка, ты можешь ясно сказать, как ты себя чувствуешь?» — возмутилась лисичка. Он вздохнул, глянул в насмешливые синие очи Дориана и вздохнул еще раз. Более-менее. Плечо болит, но терпимо. «Тогда пошли, потренируемся». «Что?» «Ну, на полигон пойдем. Побросаемся огненными шариками». «Вы что, решили меня совсем уморить?» «Наоборот, тебе надо на воздух, а то лежишь тут, думаешь. Тебе вредно много думать. Пошли!» Тэй вскочила и потянула парня за руку. Джейка тут же заорал, как ненормальный. Рука-то как раз была та, плечу которой вчера так досталась. «Ой!» — вскрикнула Лиси. Зажала ротик ладошкой, а в огромных зеленых глазах появились слезы. Дыриан не выдержал и расхохотался над этой трагикомедией. Оба тут же замолчали и возмущенно уставились на него. «Ладно», — произнес Эйнард, когда смог успокоиться. «Джейка, кончай ломаться. Идем, проветрим мозги. Заодно и косточки разомнем. Дрэм уже там». «А ты уверен, что это безопасно?» — стал серьезным Тацу. «Что может быть безопаснее полигона для боевой магии при ОМН?» — пожал он плечами. «Действительно, доступа на полигон для тренировок не было. Там могущественнейшие заклятия стояли. А преодолеть их можно было только будучи студентом или преподавателем. К тому же с этого утра система защиты университета наконец-то была включена». «Ну, уйдешь?» «Куда я денусь?» — буркнул он. Молчание. «Ну?» — не понял Дариан. «Лиси, сгинь отсюда. Мне надо одеться». Девушка хотела было что-то сказать, но вдруг покраснела и вылетела в коридор. «Что это с ней?» — спросил Эйнард. Ответа не нашлось ни у того, ни у другого. Через какое-то время вся развеселая тройка шла по одной из дорожек между корпусами и грызла большие зеленые яблоки, откуда-то добытые Тацу. Деревья по обе стороны протягивали листву под ласку солнца. Птицы чуть ли не надрывались, так им хотелось прославить светило своей песней. Цикады тоже не умолкали. Благодать одним словом. Полигон для занятий по боевой магии представлял собой нечто среднее между площадкой для тренировки действий в условиях боя на пересеченной местности и того, что осталось после такового. Размером он был со среднее поле. Имел несколько рвов, насыпей, ям, обычных и замаскированных. Повсюду высились разной высоты и толщины столбы, какие-то турники и прочие, необходимые для отрабатывания навыков рукопашного и магического боя, вещи. При этом даже зелень последнего летнего месяца не могла скрыть обожженных участков. Проплешины в траве виднелись то здесь, то там. Магию надо применять умело. Здесь даже защитные заклинания не всегда справлялись с мощью и неопытностью студентов. Джейка проверил магический резерв. Со стихиями все было в порядке. А вот с фамильной магией — беда. Та занималась латанием дыр и на провокации не поддавалась. Его немного удивила беспечность Эйнарта и Тэй. Или они решили, что ему нужна моральная разрядка? На полигоне их поджидал Дрэм. Эта остроухая сволочь сидела на самой большой куче земли, призванной изображать то ли холм, то ли насыпь, то ли что-то третье. В руках у него уже была самокрутка, впрочем, не зажженная. И смотрел он на мир вокруг так, будто готовился минимум спеть ему оду. Блаженство прямо-таки было написано на его наглой смуглой физиономии. Пришедшие уже приготовились услышать что-нибудь в духе полубредового хокку. Однако Дэ опустил очи. На миг прикрыл веки, потом приподнял их. Оттуда полыхнуло красным. И чудо провозгласило. «Будем по командам разбиваться?» «И какой сценарий будем разыгрывать?» Тут же вступила в разговор Тэй. «Может, в обычную войнушку? Двое на двое?» — почесал нос Дариан. «А может, просто по мишеням постреляем?» Джейка явно было лениво делать резкие движения. «Похоже, играть мы будем в тигров», — выдал Дэ. «Это как?» — воззрились на него остальные. «А так, что к нам с вон той стороны подбираются с десяток этих засранцев», — будничным голосом пояснил Дрэм. «Что?» — помолчав, осознали сказанное друзья. «Ложись!» — завопил Реми и сам скатился со своего насеста. Все, умудренные опытом, упали на землю. Над ними в воздухе просвистели несколько огненных шаров и ледяных стрел. За холмом, на котором недавно сидел Дэ, очень удачно располагалось что-то вроде рва или окопа. Не сговариваясь, приятели перекатились туда. Сделать им это позволила небольшая универсальная стена, что услужливо поставил Дрем. «Проклятье! Что это такое?» — заорала Тей. Над головой свистели боевые заклинания такого уровня, что становилось страшно. «Догадайся!» — рявкнул Дариан, на мгновение высовываясь и отправляя в полет рой воздушных невидимых стрел. Не смертельные, но весьма неприятные. И главное, пробьют любую защиту. Джейка почти зарычал, в один миг превращаясь в воплощенное сопротивление. Темные глаза залило яростью и протестом. Его ледяные иглы не давали белым тиграм обойти их с флангов. «Что делать будем?» Тей мотнула головой и пустила несколько весьма внушительных огненных шаров. А следом, под их прикрытием, отправились в полет более сложные заклинания. Студенты, никак не ожидавшие быть атакованными в стенах университета, особенно после того, как была включена обязательная магическая защита, растерялись. Как справиться с десятком магов-бойцов, никто не знал. «Ну, я пойду порезвлюсь», — ухмыльнулся Дрем и растворился в тени. «Не университет, а проходной двор», — возмутилась Лисси. При всей своей мягкости и некоторой наивности она была очень сильным магом. Ее заклинания рождались без малейшей заминки. «Их 10 или даже больше», — проговорил Тацу. «Что будем делать?» «Как-то странно они себя ведут, вам не кажется?» — бросил Дариан. Над ними бились и лопались заклятия. Горели огненные шары, крутились воздушные смерчи, летали здоровенные камни. Джейко вновь обновил щиты. Изящные, почти совершенные конструкции не выдерживали такого напора. «Так атаку не ведут», — согласился он. «Или это просто авангард, или дураки, понадеявшиеся взять напором. Или какой-то подвох». «Эрк, Тацу, думай!» — приказала Тей. «Надо как-то спасаться!» «Думаю». Идей, однако, не наблюдалось. Ситуация складывалась на редкость глупая. Они сидели в невысоком окопе втроем. Против них сражались десяток неслабых магов. Если бы зоркий Даэ не заметил их заранее, то они бы окружили студентов, и те не продержались и минуты. Однако лобовая атака тоже была неплоха. Ребятам некуда было деться. Сил у них было явно меньше. Зато чем дольше они тут просидят, тем лучше. Учителя не смогут не обратить внимания на такой мощный всплеск магии на полигоне. Пусть и не сразу. «Только ждать и не подпускать их к нам. Не дай двуликие боги, они решатся на атаку в образе тигров. С их скоростью нам хана!» — прокричал Джейка. Что-то вокруг взрывалось, падало, гремело. «Так поставь свою универсальную стену!» — разозлилась Лисси. Стена была гордостью молодого Тацу. Она успешно, хоть и недолго, могла противостоять всем видам магии, кроме ментальной. От ее атак у него был и так почти полный иммунитет. «Стоит уже, обновляя ее каждую минуту!» «Прикройте, попытаясь достать их с боков», — высказался Дариан. «Не говори глупостей. Ты не теневой боец. Как ты выберешься из этой канавы?» — оборвал его Тацу. «Это же оборотни. У них скорость не меньше твоей даже в состоянии боевого транса». Эйнерт уже хотел что-то возразить, как вдруг Джейка скривился как от боли. Дариан уже хотел спросить «что?», как вдруг все понял. Прямо на поле боя, словно не боясь ни железа, ни магии, появился белый тигр. Именно так, с большой буквы оба слова. Хищник в обличье человека. На лице Тацу отразилась такая гамма чувств, что было странно, как он в них не захлебнулся. «Джейко!» Этот голос перекрывал все звуки. «Иди ко мне, милый!» Дариан уже было подумал, что Инема совсем свихнулся. Но тут же все мгновенно понял. Одной рукой мужчина удерживал за волосы «Скию!» Девушка казалась крошечной рядом с ним. «Иди сюда, иначе я посмотрю, какого цвета у нее кровь». Вторая рука мужчины легла на горло девчонки, и в солнечном свете сверкнули когти в палец обычного человека. Молчание повисло над миром. Джейка медленно повернулся к Эйнерту, и тому стало больно от обреченности во взгляде приятеля. «Наверное, есть на свете некий непреложный закон о том, что люди всегда сталкиваются с тем, чего больше всего боятся». Он тряхнул головой и невидящим взором посмотрел на друзей. «Не идите за мной. Сразу меня не убьют, а там я отбрешусь». И одним сильным движением, которое никогда не получалось у него на тренировках, парень выпрыгнул из укрытия. «Джейка, нет!» — успел только прошептать кто-то. Может быть, сам Дариан. А Тацу тем временем оказался прямо напротив белого тигра. Голубые глаза впились в темные синим ободком. «Отпусти девушку!» — спокойным четким голосом произнес маг. Чувственные губы Инема изогнулись в издевательской ухмылке. «Не бойся, милый, я тебя не обману». Яд слов резал по-живому. Однако ни один мускул на лице Джейка не дрогнул. Парень лишь изогнул бровь, предлагая подтвердить слова делом. Тигр отшвырнул от себя девушку. К ней тут же метнулся, невесть где прятавшийся до этого Дрэм, и утащил в укрытие. В следующий миг Инема размахнулся и тыльной стороной ладони хлестнул Тацу по лицу. Голова парня дернулась так, что на миг показалось, что тигр сломал ему шею. Однако Джейка тут же выпрямился. В следующий раз Куарсао нанес удар, не коснувшись юноши. Но от него тот едва устоял на ногах. Глава клана рванул Тацу на себя, прижав спиной к своему телу и зажав шею локтем. Рядом с Дарианом ахнула Лисси. Белоснежную рубашку Джейка заливала кровь от трех глубоких порезов, нанесенных явно воздушными когтями, клановым ударом всех кошачьих. Лицо Тацу ничего не выражало. Инема наклонился к его уху. «Посмотри на своих друзей, милый. Ты видишь их в последний раз». Не прошло и мгновения, как Куарсао вместе со своей добычей и всеми, кто пришел вместе с ним, исчезли в мареве, что возможно только при массовой телепортации. Ребята так и не узнали, что такого сказал Джейка Белый Тигр, заставив губы парня дернуться как от боли. Джейка очнулся от прикосновения чьих-то холодных пальцев к своему лбу. Попытался открыть глаза. Удалось не с первой попытки. Да и потом перед ними стояла какая-то странная пелена. Он никак не мог понять, кто гладит его по лицу. Но прикосновение было приятным и каким-то знакомым. Мозги упорно не включались в работу. Не хотелось ничего. Только вот так же лежать и ничего не делать. Веки отяжелели и вновь опустились. В следующую минуту щеку обожгла хлесткая боль. И в тот же миг память вернулась. «Иди ко мне, милый. Ския. Посмотри на своих друзей, милый. Ты видишь их в последний раз». Потом была телепортация. Наверное, именно во время нее Джейка и потерял сознание. «Открывай глаза, милый. Я же вижу, что ты проснулся». Тацу помедлил, но когда подчинился приказу, взгляд его был спокоен и тверд. Надолго ли хватит его выдержки? И Немо ничуть не изменился. Все та же аура властности и уверенности в себе. Те же чувственные губы. Голубые глаза с вертикальными зрачками. Когда-то Джейка сбежал от них, и вот они вновь слишком близко. «Ну, здравствуй, душа моя!» — мурлыкал голос. И в этом мурчании рокотала ярость. «Рад тебя видеть здесь снова!» «Кстати, а где это здесь?» Тацу огляделся. «Конечно же, можно было догадаться. Он лежал на огромной кровати в хозяйской спальне особняка в Синих горах. Белые тончайшие простыни и покачивающиеся от легкого дыхания ветра занавески. Красная роза в высокой узкой вазе на столе. И рядом белый хищник в обличье человека. Руки прикованы к спинке кровати. Цепи хоть и невидимы, но ни единого движения не сделать. А что если магией? Парень позвал колдовство в помощь. И тут случилось невероятное. Магия не отозвалась. Он попытался еще раз, но результат не изменился. Вот откуда эта пустота. Кто-то заблокировал ему доступ к магии. Он не может к ней пробиться. О, двуликие боги! Это катастрофа! Тацу еле удалось сдержать панику. Никогда в жизни он не лишался возможности колдовать. «Не пытайся призвать магию, милый», — верно понял молчание тигр. «Я ее заблокировал». Этот голос должен был дать последний толчок, чтобы Джейка полетел в пропасть. Но, как это часто случается, жертва ухватилась за мучителя и попыталась выкарабкаться. Слова Куарсао словно вылили на парня ушат холодной воды. Он был Тацу, и сдаваться он не умел. Можно притвориться, можно солгать, можно пойти на очень и очень многое. Но нужно думать, нужно выжить. Нужно и можно выиграть, и без козырей. Мозги заработали тут же. «Я залечил твои раны, милый», — продолжил тем временем Инема. И смыл кровь. «Было так приятно видеть, как твоя кровь заливает мою постель». Джейка сжал зубы. Бессилие было худшей пыткой. «Тебе это всегда нравилось! Всегда!» — хотелось крикнуть. Он промолчал. «Нельзя показывать свою слабость. Нельзя ей поддаваться. И лучше не злить зверя». Но, похоже, молчание только подзадорило тигра. Острые когти прорвались сквозь человеческие пальцы, коснулись обнаженной груди юноши и проткнули кожу. Не глубоко, но болезненно. Джейка пришлось закусить губы, чтобы не закричать. И тут совершенно другая боль вгрызлась в тело каленными железными обручами. На голове, запястьях и лодыжках. «Да, забыл тебе сказать». Улыбка исказила лицо зверя. «Не смей пользоваться своей распроклятой тацовской магией, а то вот эти очаровательные украшения будут вот так же реагировать». Губы палача почти коснулись бледной щеки. «Или тебе нравится?» Сжигающая кожу и мясо боль вновь впилась в тело. От нее Джейка вновь отключился. А когда очнулся, в комнате кроме него никого не оказалось. Цепи были на прежнем месте. Магия стихий все так же была недоступна. Проверять, что с фамильным волшебством, Тацу не решился. Вместо этого принялся думать. Сперва попытался определить, что такого Инема сотворил с его семейным колдовством. Эта магия сидела внутри, давалась каждому, у кого были гены Тацу. И заблокировать ее было невозможно. Но она и не была заблокирована, строго говоря. Белый тигр поступил проще. Он нашел, или, скорее, для него сотворили амулеты, которые вызывали ужасающую боль, сравнимую с той, что испытывают при прикосновении раскаленного железа. И реагировали они на любую попытку использовать магию Тацу. И все. При такой боли не то что колдовать, думать было невозможно. Браслеты обхватывали запястья, лодыжки и голову на уровне лба. «Уделали как мальчика», — горько усмехнулся Джейка. «Впрочем, это недалеко от истины. Как же выбраться?» Как ни странно, панику удалось загнать куда-то внутрь. В конце концов, самое ужасное, что могло произойти, уже произошло. Дальше будет хуже, но с этим пока придется смириться. Немного времени, пока белый тигр натешится, у Джейка есть. Так что же можно сделать? Как только тигры вместе со своим главой и Джейка исчезли в телепорте, Дариан вылез из окопа и выругался. Потом осмотрелся и выругался еще раз. Лисси неодобрительно посмотрела на него и пошла к Скии, которую Дрэм своими высказываниями уже почти довел до слез. Как известно, Дэ хоть и выглядит взросло, но, по сути, дети детьми. По крайней мере, в таком возрасте, в котором пребывало черное солнце УМН. «Я не знаю, как это случилось», — плакала рыженькая. «Я только до парка дошла, как вдруг он, кто-то меня за шиворот, схватил и...» Речь уже полностью перешла в рыдание. «Они убьют его, да?» Дариан уже хотел сказать правду, но эти зеленые глаза смотрели на него с такой мольбой и надеждой, что он не смог. Он взглянул на Тэй. «Нет, конечно же, не убьют», — ответила та. «Мы его спасем». Все удивленно воззрились на нее. «Не надо мне лгать», — вдруг спокойно произнесла белая волшебница. «Это же был белый тигр. Инема Куарсао, так?» Лисси и Эйнард кивнули. «Какой смысл скрывать?» «Я слышала, что про него говорят. Мама рассказывала, что оставалось от людей после его лап». Как странно было слышать столь серьезный тон и слова из этих почти по-детски пухленьких губок. Дариан отвернулся. Про белого тигра он не мог сказать ничего, но знал, сколько боли можно причинить при желании человеческому телу. Перед мысленным взором встали полные обреченности и ужаса глаза Джейка. «Не идите за мной. Сразу меня не убьют, а там я отбрешусь». «Ну что ж, милый друг, я дам тебе шанс справиться самому. Однако подстрахую». В крови неожиданно разлилось удовольствие. Что-то внутри Эйнерта ликовало и радовалось. Столь сильные чувства были непривычны юноше и даже пугали. Слишком он привык к пустоте, что годами воспитывали в нем. Но отказываться от решения он не собирался. Всем своим существом он чувствовал, что наступил момент, который его изменит безвозвратно. «Или тебе нравится больше, когда тебе читает стихи?» Вредный и противный в его воспоминаниях Тацу смотрел на него своими нереальными, темными, синим ободком глазами. И в них танцевали маленькие игривые искорки. Дариану вдруг показалось, что той ночью, когда они старательно закачивали в себя бренди, Джейка протянул ему руку, и он, Эйнард, уже ухватился за нее. И отпустить эту руку сейчас значило съехать куда-то назад и вниз. А Дариан не привык отступать. Этиус повернулся и направился к жилым корпусам. «Ну что, милый, готов умереть?» Инема прилег рядом с обнаженным юношей и, лаская, провел пальцами по его груди. «Играешься, мой тигр?» — почти с ненавистью подумал Джейка. Губы мягко коснулись плеча парня, съехали к шее, прошлись дорожкой поцелуев ниже. Руки Тацу сжались в кулаки. Чтобы сломить его, Куарсао выбрал лучшую стратегию — чередовать пряник и кнут. И неизвестно, от чего было больнее. «Так как? Готов?» Ладонь легла на беззащитный живот юноши. Джейка сцепил зубы. Когти царапнули кожу. Невидящим взором парень смотрел в потолок. Еще одна пощечина, почти оплеуха. «Гляди на меня, когда я с тобой разговариваю!» Впрочем, выбора у Тацу и так не оставалось. Железные пальцы ухватили его за подбородок и силой повернули его лицо к себе, глаза в глаза. Никогда раньше Джейка не подозревал, что так больно может быть от одного взгляда. В голубых безднах колыхалась ярость, бешенство и жажда насилия. «Думал, от меня можно убежать, милый?» В этот раз Инема даже не старался скрыть свою ярость. «Спрятаться!» когти впились в предплечье юноши. «Глупый!» — хохотнул Куарсао. «От меня не убежать и не спрятаться!» «И предательство!» Вновь губы интимно шепчут ему на ухо. «Я не прощаю!» Когти поехали вниз, разрывая плоть почти до кости. «Эй, Дариан!» — раздался сзади голос Тэй. «Подожди!» Девушка нагнала его. «Ты куда?» — прозвенел ее голосочек. Отвечать Эйнард не собирался. Ограничился пожатием плеч. Однако красавица не отстала. «Ты пойдешь спасать Джейка, да?» Ответом ей было молчание. «Так ведь? Ответь!» Лисси схватила его за рукав и заставила остановиться и повернуться к ней. Светловолосый Этиус чуть не сорвался. Но что-то в глазах девушки заставило его сдержаться. Он просто кивнул. «Я с тобой!» «Нет. Вот этого выдержать Дариан уже не мог. Он перехватил Лисси за руки и до боли сжал их. «И думать забудь!» — прошипел Этиус. Вместо того, чтобы отшатнуться от его лица, превратившегося в страшную маску, девушка вновь удивила его. Она привстала на цыпочки так, что их губы почти соприкоснулись. «Не забуду и не откажусь. Я решила, и я пойду с тобой!» Дариану захотелось зарычать. «Мне обуза не нужна!» — процедил он. «Я обузой и не буду!» Даже и не подумала обидеться Тэй. «Ты, конечно, крут, дорогой друг. Да только без боевого мага тебе не обойтись!» Дуэль глаза в глаза длилась довольно долго, и ни один не хотел уступать. А она права, незабвенный. Дэ, как всегда, подобрался совершенно неслышно. Эйнард метнул злой взгляд на этого паршивца, надеясь хоть на нем спустить злость. Тот ты бровью не повел. «И не надо на меня так смотреть. Если мы собираемся спасать этого противного Тацу, то без огневой поддержки нам никак». «Нам?» — развернулся Дариан к своему верному врагу. «Ну, ты же не думаешь, что я пропущу такую потеху?» Реми нагло усмехнулся в полные ярости синие глаза. «Как я говорил, я хочу убить вас сам. Поэтому идемте собираться. Нет у нас времени пререкаться, когда мою будущую жертву там, возможно, на куски режут». И Дэ умчался в их с Эйнартом общую комнату. «У тебя такая бледная кожа. И эти глаза. Теперь я понимаю, почему они казались мне такими странными. Потому что они были...» И Немо помолчал и по слогам произнес следующее слово. «Ненастоящими». Смешно. Тоненький ободок вокруг радужки. А как много может он поведать? О, да. Теперь я намного лучше все понимаю. Рука скользила по губам, щеке, векам, лбу, вискам. Белые волосы касались обнаженной кожи. «Тацу! Ты Тацу!» «Я даже не мог поверить!» — покачал большой головой белый тигр. «Ты на редкость хороший актер. Я чувствовал, что ты не так уж и прост. Но думал, тут дело в том, как дивно сочетались в тебе порочность и наивность, даже ранимость. Я думал, что тебя просто когда-то в детстве недолюбили. Вот и осталась эта потребность в ласке и сильной руке. Равно как и презрение к морали, к тому, что недозволено. А все вышло сложнее. Ты оказался игрок, Тацу, шпион и наживка. Не поверишь, у меня даже не было и мысли, что ты можешь куда-то от меня деться. Когда я приехал и узнал, что тебя нет уже трое суток, я даже не знал, что и думать. Ты соврал моим людям, что я попросил тебя что-то сделать воя. Мне говорили, что тебя довезли до указанного тобой места, а обратно ты сказал, что доберешься сам. Но я-то знал, что ни о чем тебя не просил. Я подумал, что ты просто захотел развлечься. Или, может, что-то из твоего прошлого. А оно не могло быть у тебя спокойным, если появилась такая порочность. Я принялся искать. Бросил на это дело всех своих людей. Ни следа, ни зацепки. Ты вышел из кареты и словно растворился в воздухе. Сперва я подумал, что тебя похитили. Ты пробыл у меня несколько месяцев. Но все видели, что я привязался к тебе. Тебя могли похитить, чтобы надавить на меня. Может, потребовать выкуп. Но ты не поверишь. Мне было так плохо, так больно без тебя. Ночи превратились в одно сплошное мучение. Дни — в агонию. Я не просто не находил себе места. Мне казалось, я умираю. Я мог думать только о том, что с тобой могло произойти. И ждал. Ждал, полностью убедив себя в том, что скоро от меня потребуют чего-нибудь. Денег или каких-то действий. И я был готов очень и очень на многое. Я никогда и никому не уступал. Но ради тебя был готов пойти на многое. Не на все, конечно, — усмехнулся Инема. Когти скользили по щеке юноши. Но на многое. Я поклялся, что если тебя убьют или причинят тебе вред, я не пощажу никого. Уничтожу всех, кто поднял на тебя руку. Всех их родных и соратников. Всех, от детей до стариков. Всех, всех, всех! Но вокруг царило молчание. Никто со мной не связывался. Никто ничего от меня не требовал. И ты не появлялся. И боль, и пустота расползались вокруг. И тогда я решил, что тебя убили. Может, чтобы насолить мне. Может, это привет из твоего прошлого, о котором, как я вдруг обнаружил, я ничего не знаю. А может, случайно. Мало ли убивают каждый день в темных переулках, да еще с твоей рисковостью. Я думал, что рехнусь. Первый раз за всю мою жизнь мне стал кто-то нужен, кто-то необходим. И вот его нет. Почему? По нелепой случайности или из-за того, что ты был близок мне? Какая разница? Тебя не было. И мир катился в пропасть. И вдруг... Привет от Тацу. Вы, ублюдки такие, перекупили у Эллуев строительство нашего туннеля, без которого столько моих планов рушилось, и который был, как синие горы, необходим белым тиграм. Как? Что? Откуда они могли узнать? Эллуи никогда не сказали бы. У них с этим слишком строго. Я тоже. А информация, которая была у Тацу, слишком серьезная, чтобы ее можно было собрать по косвенным фактам. И тут я вспомнил. И все понял. Все мигом стало ясно. И твоя непонятная биография, и твоя пропажа, и слишком большая осведомленность отцу. О, это было что-то! Как же было приятно найти дело, куда можно приложить свои силы, кроме как оплакивать дрянного мальчишку. Я искал. Вся моя шпионская сеть была направлена на то, чтобы найти тебя, как я думал, одну из шестерок Тацу. Ничего. Глухо. Никто из связанных с Тацу не подходил. Похожих много, но не ты. Но это было и логично. После такой операции тебя, такого талантливого, нужно было спрятать. Но я не отчаивался. Рано или поздно ты нашелся бы. И вот почти через год. Тигр хохотнул. Весело не получилось. Вестник столицы. Не люблю эту газетенку. Слишком много сплетен. Но в тот день она попалась на глаза одному из моих тигров. И что же он увидел? Что персона, в поисках которой они безуспешно роют землю, стоит на фотографии рядом с главой семьи Тацу и улыбается. Джейко Тацу, подающий надежды маг и политик, самый вероятный преемник Льоны Тацу, ее помощник и любимый племянник. Я не мог поверить. Просто не мог поверить. Неужели Тацу окончательно свихнулись и послали на дело шестерки своего козырного кавалера? Примечание. кавалер. Четвертая по значимости карта в колоде. Туз, король, королева, кавалер. Конец примечания. «Что будем делать?» — сверкнула глазами Тей. «Спасать Джейка!» — передразнил злой, навязавшимися на его шею спасателями Дориан. «Ну, это понятно!» — Лисси явно была не в настроении замечать раздражение приятеля. «Но как именно?» «Есть у меня одна мыслишка», — почесал шею Дая. «Предки рассказывали». На этом он замолчал. Умудренные долгим общением с этим паршивцем маги терпеливо ждали. «Да, ну так вот. Владения белых тигров практически неприступны». «Чего вы хотите? Синие горы. Там сплошные естественные укрепления, которые белые тигры знают как свои четыре лапы. И даже лучше. Их постоянно патрулируют. А обмануть магов и самих кисок не представляется возможным». «Но...» Дрэм выдержал эффектную паузу. «Как в любой неприступной крепости, есть одна маленькая лазейка. Узкий, невероятно опасный проход с западной стороны их владений. Его не охраняют». «Почему?» — пыхнул трубкой Эйнерт. «Не знаю», — пожал плечами Реми. «Но предки говорили, что живым оттуда не выбрался никто». «Восхитительно!» — прокомментировал Дориан. «Я просто в восторге». «Монстры?» — деловито поинтересовалась Тей. Остроухий только меланхолично пожал плечами. «Это была моя личная инициатива», — повернул голову Кинема Джейко. Когти больно упирались ему в щеку, но он смотрел в голубые глаза тигра. Это были первые слова, что произнес юноша за все это время. Куарсао, ожидавший, что его игрушка будет молить о прощении или угрожать, как только попадет к нему в лапы, уже привык к молчанию или крикам. Сейчас он смотрел на Джейка и... был поражен. Тацу глядел на своего мучителя совершенно спокойно. На его губах даже появилась улыбка. Эта улыбка сразила белого тигра на повал. «Твоя личная инициатива?» Тем не менее угрожающе прошипел он. «Да», — Джейка перевел взгляд на потолок. «Не люблю признаваться в ошибках. Но в семье никто, кроме сестры, не знал, где я и что делаю. Убили бы сами». «Так, продолжай». «Семье были нужны сведения о тебе». Тацу в упор посмотрел на Инема. «Твои слабые места. А я хотел доказать, что я уже взрослый». «Доказал?» Губы тигра скривились то ли от боли, то ли презрительно. Скорее наоборот. «Ну почему же?» Протянул белый зверь. «Информацию добыл. Никто тебя не заподозрил. Операция, можно сказать, проведена удачно, выше всяких похвал». Джейка пристально посмотрел в глаза мужчине. «Слишком больно», — прошептал он. Молчание. Удар, и губы парня разбиты в кровь. «Тебе, паршивец, значит, слишком больно?» Рычание и занесенная вновь рука. «Да», — протянул Дориан, оглядывая пейзаж вокруг. «Вот при всех многочисленных недостатках Дэ есть у них одно несомненное достоинство. Если надо забраться куда-то Эрг знает куда, то лучше них не найти». Телепорт, невесть откуда выкопанного родственника Дрэма, по виду такого же укуренно задумчивого, перенес всю великолепную тройку куда-то в Синие горы. «А чем ты недоволен, незабвенный враг мой?» — удивился Реми. «Вон проход, а за ним все самое интересное». «Ну, поехали!» — не выдержала их очередной перепалки Лисси и тронула бока лошади каблуками. «Тэй!» — услышала она шипящий голос светловолосого Этиуса. «Если я еще раз увижу, что ты лезешь вперед меня с Дрэмом...» «То что?» — дерзко вскинула она подбородок. «Убью! — пообещал он ей. — Сам. — Ха! — Тэй! — рявкнул вдруг потерявший всякое терпение Дариан. — Речь идет не просто о твоей жизни и здоровье, а об успехе операции. Или тебе все равно, спасем мы Джейка или нет? Девушка уже приготовилась ответить, как вдруг сзади раздалось тихое чпок, и словно из воздуха появилась Маранна. Этейн так и застыла с открытым ртом. «Подождите, я с вами!» — заорала Маранна почти на все синие горы. Дариану захотелось взвыть. Лисе — упасть в обморок. Дрему — умереть со смеху. «Что ты тут делаешь?» Эйнард подумал, что если они выживут, то он никогда уже не сможет избавиться от этого шипящего тона. «Я поеду с вами спасать Джейка», — заявила черная магичка, на поводу таща своего коня, цветом сравнимого с ее волшебством. Что ответить на такую глупость, Эйнард не знал. Посмотрел на спутников. Даэ давился смехом. Лисси, видимо, пребывала в ступоре. Дариан перебрал в голове не менее 8 выражений, неприемлемых в приличном обществе. Потом еще с десяток, которых при дамах не скажешь. Затем попытался успокоиться и задать более-менее осмысленный вопрос. «На кой нам в бою темный маг?» Голос все-таки сорвался на конечных звуках. Почти успокоившийся Дрем вновь зашелся смехом. Ему самому не удавалось так легко и качественно доводить Дариана до бешенства. Эйнард показал ему кулак. Даэ зажал рот, чтобы не заржать совсем уж в голос. Как и следовало ожидать, магичка и не подумала смутиться. «Это же проход Кайоре!» Она ткнула пальцем в сторону темнеющей дырки в скале. Все посмотрели на Даэ. «Понятия не имею», — пожал тот плечами. «Он-он!» — хмыкнула Маранна. «Во владение белых тигров есть только один вход, который не охраняется». «А не задумывались ли вы, почему он не охраняется?» Задумывались все. Только ответа не знал никто, поэтому все дружно прикинулись дремами. «Потому что там находится древнее священное кладбище белых тигров», осмотрев компанию, торжествующе провозгласила некромант. «И что?» — спросил Дариан. Ему было наплевать. «Хоть 10 священных кладбищ». «А то, что надо уроки лучше учить», — съехидничала брюнетка. «Там все трупы активные». «Что мы, с зомби не справимся?» — хмыкнула Тэй. «Выжжем все к эркам». «Огненный маг, что тут еще можно сказать?» «Ага, а потом вас всех к капусту», — ухмыльнулась Маранна. «С поглощением души или еще что-нибудь этакое?» «Объясни», — заинтересовался Дариан. «Объясняю. Откуда такой сарказм? Священные кладбища такого рода — это самая надежная на свете охрана. Это фактически духи клана. Живых они не пропустят. И победить их нельзя. Это вряд ли могут сделать из десяток некромантов высшей ступени». «И чего же ты тогда с нами прешься, если это так безнадежно?» На этот раз съехидничал Эйнард. «Потому что только со мной вы сможете пройти. Я могу сделать так, что нас примут за мертвых». «Это и я могу», — хмыкнул Дариан. «Нисколько не сомневаюсь», — пожала плечами Маранна. «Только я могу сделать так, что для этого не придется умирать». Ночь опускалась на синие горы. Все затихало, пряталось. Мягкое тепло дня уходило, сменяясь легкой прохладой. На сапфировом бархате неба одна за другой рождались яркие четкие звездочки. В такие вечера нужно сидеть на веранде, вести неспешную беседу и пить крепкий черный чай с капелькой коньяка. Пахло яблоками и медом. И цикады заливались песнями о любви. «Знаешь, мой милый, сначала я просто хотел тебя убить». Белая одежда Инема была залита кровью. Кровью Тацу. В глазах темнело. Хотелось сорваться. Начать оправдываться или умолять. Нельзя. Пусть больно и плохо, но надо следовать плану. иначе отсюда никогда не выбраться. Ярость заполняла все мое существо. Но потом она начала остывать. И я понял, что на самом деле не хочу, чтобы ты отделался так легко, мой дорогой. Нет, милый, мы поступим по-другому. Джейк смотрел в голубые глаза с вертикальными зрачками и видел в них ярость. Она застыла там вершинами синих гор. Она въелась в кожу, впиталась в кровь, жила вместе с этим большим роскошным телом. Она составляла все существо зверя в человеческом обличье. Я послал людей. Я не питал иллюзий, что ты умрешь от их руки. Их задача была в другом. Я хотел, чтобы ты знал, что я ищу тебя, знаю, кто ты, и иду за тобой. Да, ты справился с ними. Как я и ожидал. Восхищен. Рад, что моя игрушка оказалась действительно интересной. Однако, это ведь в конце концов ничего не изменило. Не так ли, милый? Нет. У тебя не будет такой роскоши, как легкая смерть. Все, дальше сегодня не пойдем, — провозгласил вернувшийся с разведки Дая. Я еще проберусь, но вы и тем более лошади все ноги себе переломаете. Я нашел тут рядом хорошенькое местечко, там и остановимся. Остроухий взял свою кобылку под уздцы и, махнув рукой спутником, пошел вперед. Остальные последовали за ним. День выдался трудный. Проход был невероятно узок. Везде камни, о которые ноги так и норовили запнуться. Да и скалы в десятки ростов вверх по обе стороны не добавляли оптимизма. Однако никто не ныл и сдаваться не собирался. У девушек вообще был такой вид, что заикнись парни о том, чтобы тем вернуться, им обоим грозили бы ой, какие неприятности. Хорошенькое местечко представляло собой небольшое, свободное от валунов пространство, куда едва втиснулись 4 человека и 5 лошадок. Одну, запасную, прихватили для Джейко. В проходе валялось множество тонких сухих веток, а мох со стен и еле живая трава отлично годились для растопки. Пару часов назад друзья наткнулись на ручеек и предусмотрительно набрали воды. Лисси заявила, что готовить не будет. Маранна, что не умеет. И вообще, они лучше хворост соберут. Дориан скептически глянул на Дрема и решил, что лучше займется ужином сам. Дае достались лошадки, и тот был более чем доволен. Уставшие до нельзя спасатели практически не разговаривали. Однако после сытного ужина, пригревшись у костра, все немного оживились. Первой начала беседу Тей. «Теперь я понимаю, почему эти горы названы синими». Все, не сговариваясь, посмотрели вверх и в сторону, где весьма отчетливо виднелись верхушки оных. Белые днем, в вечерних сумерках, они действительно окрасились в синий цвет. «Красиво!» — вздохнула Маранна, прутиком подталкивая обратно выпавший из костра уголек. «Оборотни души не чают в своих синих горах», — поделился наблюдением Дрэм. «А ты, Лисси?» — повернулась к Тэй черная магичка. «Что я?» — не поняла та. «Ну, чуешь зов крови? Или как это обычно называется?» Девушка немного печально пожала плечами. «Я синие горы в третий раз в жизни вижу. И первые два я на них любовалась только издали, когда мы с мамой воя на карнавал приезжали. Мамина семья давно уже живет в Эсквике. Мы не поддерживаем отношений с моими родственниками-оборотнями». Все немного помолчали. «Маранна, далеко еще твое кладбище?» — спросил Эйнард. «Почему мое?» — удивилась та. «Ну, у тигров!» — нетерпеливо поправился Дориан. «Ну...» — волшебница что-то прикинула в голове. «Если с рассветом выйдем, то к полудню будем». «К нам гости», — будничным тоном сообщил Дрэм. Какое-то время все молчали, осознавая эту информацию. потом практически одновременно вскочили, будто и не было сытного ужина. «Кто?» — прошипел Дариан, ощетинившись оружием. «Я!» — услышали они знакомый голос. И через пару мгновений на поляне появилась Ския. Как она услышала вопрос, оставалось загадкой. «Ския!» Слаженный вопль распугал бы всех врагов, окажись они поблизости. «Что ты тут делаешь?» — зарычала Маранна. «То же, что и ты! Вы!» Быстренько поправилась рыженькая. Вид у нее был такой, словно она не пробиралась весь день по труднопроходимому пути в скалах. И лошади у нее с собой не было. Оставалось только гадать, как она тут оказалась. «Какого эрка?» Дариану стало казаться, что он попал в дурацкую пьесу, причем подозрительно похожую на комедийную. Однако ни его тон, ни полный ярости голос, ни вид девушку не напугали. «А вы подумали, когда отправлялись, что даже если вам и удастся спасти Джейка, в том состоянии, в каком, предположительно, он находится, вам его дальше лиги не провести?» — уперла она руки в боки. «Неужто ты умеешь лечить Тацу?» — ехидно бросила злая, как Эрк Маранна. «Да уж получше тебя!» — не осталась в долгу белая магичка. «Ския!» — прорычал Эйнард. «Немедленно отправляйся обратно!» «Не отправлюсь, да и не смогу, так как сюда я добиралась с помощью телепорта. Знаю я одного умельца, который может настраивать на вещь. Лисси, держи!» Рыженькая перекинула Тей ее шейный платок. «Прости, пришлось порыться в твоих вещах. Обратно я одна не доберусь ни при каких обстоятельствах. Так что вам придется меня терпеть или убить прямо здесь». В глазах минимум двух участников похода так и светилось желание пойти по второму пути. «И вообще, кто же идет в поход без лекаря?» продолжила тираду в свою защиту красавица. «Вы же, кроме как антияд дать или перевязку сделать, ничего не умеете». «И потом...» Глаза рыженькой нехорошо сузились. «У меня к белому тигру есть свои счеты». Дариан закатил синие глаза к синему небу. «Хорошо, что нас не видит никто из врагов. А то умерли бы от смеха при виде нашей компании». «Прекрати, Инема!» Вдруг рявкнул Джейка. «Хватит уже! Потешились и будет!» «Потешились!» Ярость переполнила голос тигра. «Считаешь, что хватит?» «Да!» Темный взгляд уперся в глаза главы клана. «Я совершил ошибку и был тысячу раз неправ. И сожалею об этом. Но хватит уже!» «Думаешь, можно вот так извиниться, и я все прощу?» «А чего ты еще хочешь?» Лицо Джейка вдруг сделалось жестким и спокойным, что было совершенно незнакомо Инема. «Уничтожить тебя! Сделать так, чтобы даже памяти о тебе не осталось!» — прошипел зверь. «Инема, прекрати бросаться показушными фразами. Мы оба знаем, что ты меня не убьешь». «Не убью?» Даже от голоса становилось страшно. Но Тацу запретил себе бояться. «Ты так считаешь?» Рука с когтями в человеческий палец легла на шею парня. Несмотря на боль, Джейка преодолел ее сопротивление, чтобы смотреть в голубые глаза. «Я знаю», — отчеканил он. «Ярость и обида съедают тебя. Но ты никогда бы не добился того, что сейчас имеешь, если бы у тебя отсутствовали мозги. И ты прекрасно знаешь, что если ты убьешь меня, Тацу сделают все, чтобы тебя уничтожить. И первое, за что они возьмутся, это твой ненаглядный туннель, необходимый для добычи Элка. А что останется от белых тигров, когда запасы Элка кончатся?» Джейка поднял брови. «Я, пожалуй, рискну», — осклабился Куарсао, сжимая пальцы сильнее. «А стоит ли?» Говорить было трудно, но парень сдаваться не собирался. «Стоит ли минутное удовольствие потери всего того, что ты так долго создавал? Маг фабрики встанут. Экономику это подорвет только так. В городах Эсквики, с которыми вы в основном и ведете торговлю, вдруг обнаружат, что... Ну, например, что ваши товары не соответствуют допустимому уровню вредных излучений. Или на них повысят пошлину. Или еще что-нибудь, на что хватит фантазии Тацу. До этого мы были деликатны. Но как только семья получит известие о моей смерти, в ход пойдет все. А ты знаешь, что Тацу могут весьма и весьма многое. У тебя не так много союзников. И испортить тебе жизнь не так уж сложно. Было бы ради чего. А ради мести мои родственники не остановятся ни перед чем. Ты что же, пытаешься мне угрожать? Оборвал эту речь Белый Тигр. Нет. Губы чуточку изогнулись в улыбке. Для угроз я немного не в том положении. Не находишь ли? Джейка напоказ подергал цепи. Я предлагаю договориться. И Немо наклонился совсем близко. Милый мой мальчик. Прохладные пальцы коснулись правого века темноволосого. Ты думаешь, твоя отцовская выучка тебе поможет? Не смеши меня. Я уничтожу тебя, и никакие последствия меня не остановят. Белый Тигр полюбовался на созданную им картину. Отличнейшие получились бы декорации. Белые простыни залиты кровью. Обнаженная бледная кожа пленника и красная роза в вазе. Вершины синих гор красуются за окном. Только спокойные, темные, с непокорными искорками в ободке глаза портили столь эффектную сцену. Оставляю тебя с пониманием этого. Сладких снов тебе, милый. Мягкие губы скользили по устам юноши. Ночь ласкала прохладой. Шелковые простыни холодили ноющее болью тело. Чьи-то пальцы перебирали его волосы. Нега забирала его в плен. «Думаешь, я не смогу тебя убить?» Губы коснулись поцелуем его подбородка. Заскользили по шее. «Думаю, что сможешь». Слова с трудом проталкивались через сухое горло. «Значит, не захочу?» Дыхание касалось уха, щекотало висок и тревожило волосы. «И сможешь, и захочешь». Джейка перекатил голову по подушке, чтобы в ночной темноте посмотреть в глаза своему мучителю. «Но так ли часто мы делаем то, чего хотим?» Губы закрыли его рот поцелуем. «Вот оно!» Вдруг произнесла Маранна, остановив коня. «Что?» — не понял кто-то. «Кладбище». «Ничего не вижу», — огляделся Дрэм. «Впереди», — пояснила девушка, — «через сотню шагов». «Ну тогда твори свое великое заклинание», — распорядился Дариан. Черная магичка бросила на него недовольный взгляд. Однако послушно слезла с коня, порылась в седельной сумке, вытащила оттуда небольшой увесистый томик, вызвавший у Эйнерта отчетливую ассоциацию с булыжником. Затем положила книжку на теплый от солнца камень. Страницы сами начали перелистываться, пока взору не представилась картинка с весьма сложным рисунком на основе пентаграммы и описанием ритуала. Маранна принялась расчищать место на земле. Все пока спешились. «А мы точно ей доверяем», — прошептала Ския на ухо Лисси. «Она все-таки только ученица». «Мы все здесь студенты», — пожала плечами Тей, тоже не испытывающая удовольствия от перспективы столкнуться с черной магией. Она у девушки вызывала стойкую антипатию, как, впрочем, и у большинства живых. Однако выхода не было. Некромант хоть и слышала вопрос белой волшебницы, только покрепче сжала зубы, продолжая чертить весьма сложный рисунок. «Она им всем покажет». Дариан воспользовался случаем и принялся перепроверять свой арсенал. Они уже были на территории Белых Тигров, а значит, нападение можно ожидать в любой момент. И плевать ему на то, что тут никто не ходит. Они же вот идут. Дрем зевнул, достал свою любимую пилочку и принялся ею водить по острым, как клинки, ногтям. На лице Дэя отражалась полная удовлетворенность жизнью. Эйнард покачал головой. Вот уж у кого нервов точно нет. С рисунком Маранна возилась долго. Однако начертанный на земле он ничем не отличался от того, что было в книжке. Черная магичка попросила встать их рядом с уголками пентаграммы. Сама тоже заняла свое место на последнем луче. Подняла руки и принялась читать заклинания на каком-то странном зубодробительном языке. Впечатление было такое, будто в нем нет ни единой гласной. Однако пробуждение магии почувствовали все. Это было очень странное ощущение. Будто холодок пополз от шеи до поясницы. Одновременно, словно подул рисковатый ветер, и кожу лица стало жечь, словно от мелкого злого дождя. Черная магичка перешла на совершенно другой язык, более певучий, с длинными странными повторениями. Сила вокруг закружилась, словно в яростном танце. Стало ясно, что это магия смерти. Ее холодное дыхание ни с чем не спутаешь. Мир вдруг утратил цвета, превратившись в набор серых оттенков. Только на кончиках пальцев некроманта зажегся ослепительно яркий огонь. Голос Маранны словно пробивался сквозь толстую ткань. «Медленно, очень медленно идите за мной. Молчите, что бы ни случилось», — приказала она. «Нас не тронут». «А лошади?» — спросила Тей. «Ведите их в поводу. Животных духи клана за врагов не считают». Маранна двинулась вперед. Ее руки были чуть разведены в стороны. В пальцах плясал огонь. Дэя подхватил под усцы лошадку некроманта и свою кобылку и двинулся следом. Остальные последовали за ним. Ския болезненно морщилась. Черная магия причиняла ей жуткую боль. Через сотню шагов скалы раздвинулись, и перед отчаянными путешественниками открывалась почти квадратная площадка шагов 200 в длину и ширину. Не было привычного кладбища с холмиками и могильными камнями. Несколько статуй и поросшие темно-зеленым мхом валуны. Но стоило переступить какую-то невидимую черту, как все изменилось. По-прежнему мир оставался черно-бело-серым. Только появилось движение. Первыми их встретили два огромных, снежных, с темными четкими полосками зверя. С виду абсолютно одинаковые. Они сидели по обе стороны едва угадываемой тропы. Невозмутимые и неподвижные, они, тем не менее, лучились энергией и силой. Призрачный ветер шевелил густую шерсть, и глаза завороженно смотрели вдаль. Маранна уверенно вела путников в брешь между тиграми. Стоило ей оказаться на одной с ними линии, как безмолвные стражи повернули к ней морды и оскалили впечатляющие клыки. Дариан мог поклясться, что такого размера челюсти нет ни у одного ныне живущего тигра. Демонстрация возможностей нисколько не впечатлила некроманта. Она в том же темпе двигалась вперед, и друзьям ничего не оставалось, как последовать за ней. Призрачные тигры внимательно оглядывали путешественников, словно стремясь запомнить их навечно. Эйнард подумал, что так смотрят стражи на особо важном событии, стараясь выявить в толпе воришек. Как ни было впечатляющее зрелище, но вскоре маг отвлекся. Его взору предстали несколько новых белых тигров, правда, в обличии людей. Но в этих духах, как и в любых оборотнях, было что-то, что всегда говорит об их расовой принадлежности. Вот и сейчас мужчины стояли около россыпи валунов, облаченные в кольчуги и с оружием времен первой печати. А глаза их сверкали так, будто они были готовы в одном прыжке свернуть шею горной косули. Или противнику посерьезнее. Дариан невольно восхитился. Красивые. Нет, даже прекрасные в своем воинственном облике призрачные богатыри держали оружие так, будто уже приготовились биться до последнего. Ни время, ни смерть не смогли их сломать. Лисси повернула голову. Ее взгляд уперся в девушек. Нет, женщин со звериными глазами. Они небрежно водили по пыли концами посохов, какие были в чести у волшебников много веков назад. И что-то словно обсуждали. Полы их длинной одежды были расшиты магическими рунами. На обнаженной шее одной из них виделись рваные следы когтей. Ския не имела возможности насладиться открывающимися картинами в полной мере. Сил хватало только на то, чтобы идти вперед и не отставать. Однако в какой-то момент она подняла голову, чтобы убедиться, что движется правильно. Ее глаза уловили то, что скрасило столь неприятный ей путь. В центре кладбища этого странного призрачного города лежала белая тигрица. Вокруг нее прыгали, скакали и кувыркались четверо тигрят. Маленькие комочки весело перекатывались по несуществующей траве. Играясь, хватали друг друга за шкирки, крутились на месте, пытались цапнуть свой собственный хвост. Тигрица периодически подгребала лапой какого-то слишком далеко убежавшего детеныша. Но в целом просто лежала и с невыразимой нежностью любовалась их забавами. На выходе дерзких смельчаков ждали два других тигра. Только они были каменные. «Просыпайся, милый!» Джейка получил ощутимый шлепок по тому месту, где спина теряет свое благородное наименование. «Завтрак готов!» Тацу лениво перекатился на постели. Впрочем, тут же пожалел об этом. Тело болело нещадно. Вчера Инема немного магии подлатал его, чтобы, как он выразился, его любимая игрушка не поломалась. Но совсем чуть-чуть. Так, чтобы кровь не текла. Фамильная же магия никак не понимала уговоров и лечила сама, хоть это и вызывало ярость проклятых браслетов. Жгли они все время, хоть уже и не так сильно, как сначала. То ли белый тигр сжалился, потому что от такого можно и в болевом шоке умереть, то ли магия исхитрилась действовать не так откровенно. Не сдержавшись, Тацу поморщился и открыл глаза. В них тут же ударил яркий свет. Солнце заливало белый снег синих гор. Против ожидания подноса с едой нигде не наблюдалось. «Неужто ты решил меня отпустить?» — съехидничал Джейка, садясь на кровати и осторожно, чтобы ничего не потревожить, потягиваясь. «Не дождешься», — в тон ему ответил Куарсао. «Мне просто неохота кормить тебя с ложечки. А кормить тебя надо, а то вообще ни на что не будешь годен. А если уж убирать цепи, то и до гостиной дойдешь». Тигр оглядел едва укрытого простыней юношу и довольно усмехнулся. «Надеюсь, ты еще помнишь, где она?» «Одежда в шкафу», — бросил он, поворачиваясь. «Жду тебя внизу, там и поговорим». Рискуя вызвать недовольство главы клана, Джейка сначала прошлепал в ванну. Только потом, порывшись в шкафу, облачился в свой костюм годичной давности. «Интересно, Инема так и хранил мои вещи в своем шкафу все это время?» Или только сейчас распорядился принести? Тацу с долей некоторого самодовольства заметил, что рубашка стала узковата в плечах. Магия стихий по-прежнему была заблокирована. Белый тигр развалился в плетеном кресле перед столиком, изящно сервированном для завтрака, и приближение парня почувствовал еще задолго до того, как раздались шаги на лестнице. Но голову не повернул. Только когда юноша уселся напротив и, шумно вдохнув, порадовался кофе, Инема перевел голубой взгляд на пленника. «Ты всегда любил свежесваренный кофе», — задумчиво произнес он. «И шоколад», — согласился Тацу, запихивая в рот огромный кусок намазанной на булочку сладости, и пожал плечами. «Смысл врать в таких вещах?» Куарсао положил большую голову на сцепленные руки. А еще в чем ты мне не врал? Разве это важно? Перешел к реализации второй части плана Джейко. Важно то, в чем я не буду тебе врать. И в чем же ты не будешь мне врать? Словно забавляясь, переспросил тигр. Тацу позволил себе улыбнуться. Так, как умел только он. Мальчишески, лукаво и задорно. На такую улыбку невозможно было не ответить. Тебе, наверное, будет трудно в это поверить. Но я редко вру. Могу обойти правду, но стараюсь не врать. Школа дипломатии Тацу. Непонятно, над кем съехидничал он. Но самое главное, я никогда не вру в делах. «Делах?» — зачем-то повторил Инема. «Ну что ж, если хочешь, давай поговорим о делах». Джейка вновь обаятельно и в этот раз подначивающе улыбнулся. «Давай, чего бы тебе хотелось?» Куарсао тоже усмехнулся. «Ты знаешь, чувственные губы и обволакивающий сознание голос». Почти мурчание. А в делах? Джейка положил в рот конфету. Игривость из глаз белого тигра пропала. Он откинулся на спинку стула и, помолчав, выдал. Да, есть у меня некоторые пожелания. Я слушаю. Юноша хоть и продолжал улыбаться, но уже превратился в расчетливого и жесткого политика. Его магия была заблокирована. Руки, лодыжки и голову жгли браслеты, не дающие свободы его фамильному колдовству. Сам он целиком и полностью находился во власти белого зверя, но сдаваться не собирался. Разве может быть что-то интереснее игры без козырей? Разве может быть что-то слаще такой победы? «Я хочу...» чтобы Тацу передали мне свою долю в строительстве туннеля. «Невозможно», — покачал головой Джейко. «Семья не отдаст такой лакомый кусок». «Даже за твою жизнь?» — прищурился тигр. «Не дави на мою семью», — нейтральным голосом произнес парень. «Тацу очень этого не любят. Как только ты лишишь их этого способа влиять на ситуацию, они тут же начнут искать новый способ. И, поверь, найдут. Давай лучше посмотрим, что мы можем сделать в рамках существующей ситуации. Поверь, мало это не будет». Куарсао внимательно разглядывал юношу. «Я вот думаю, может, рискнуть?» Звериные клыки мелькнули под чувственными губами. «Ты слишком нагл. Полностью в моей власти, но пытаешься мною управлять». «Я не пытаюсь управлять. Я хочу договориться. Мы можем многое сделать, не выкручивая никому руки». «Ладно. Посмотрим, что ты можешь предложить. Я тебя внимательно слушаю». «Ну, к примеру, мы можем за свои средства ускорить строительство туннеля. Думаю, тебе это весьма выгодно». «Возможно. Вам тоже». «О, да. К тому же, насколько я знаю суть дела, проект туннеля уже порядком устарел. Вы не рассчитали, что на часть вашей продукции будет такой спрос? Да и идея с привлечением полукровок к работе на магфабриках себя оправдала. Элка требуется больше. Даже построенный туннель полностью не покроет эту потребность. Поэтому...» Я предлагаю тебе расширить наше сотрудничество и готов взять на себя строительство дополнительных путей. И что ты за это хочешь? 90% будет моих. 50 и один решающий голос. Может, я соглашусь на 80? Не более 60. Давай сойдемся на 70. Согласись, что это честно. Если учесть, что мы будем работать по тому же принципу, что и с главным туннелем. А именно, Тацу получают 10% от прибыли от товаров, что делают на макфабриках. 10%? Это очень много. «Угу. Особенно если учесть, что строительство будет вестись полностью за наши средства». «Могу предложить дешевую рабочую силу». «Своих полукровок? А чем тебе мои полукровки не нравятся?» «Такие же психованные, как твои тигры». «Выбирай выражение». «Да, прости. Это было не совсем верное замечание. Ладно, на полукровок согласен». «Мастера и прочие квалифицированные специалисты за ваш счет». «Кто бы сомневался. Детали согласуем позже». «Позже», — согласился Иннема и лучезарно улыбнулся. «Я хочу, чтобы вы, Тацу, добились снижения до минимума пошлин на ввоз товаров клана на территорию Эсквики». Джейка задумался. Все, что он пообещал до этого, он мог гарантировать. Ему принадлежала большая часть вложенных в туннель средств. Почти такая же была у сестры. Дядюшку Орра, ответственного в их семье за подобные дела, можно уговорить, убедить в выгодности подобных шагов. Но изменение таможенных отношений между двумя государствами... Не то чтобы это было невозможно, но для этого семье нужны очень веские причины. И эти причины были — его жизнь. Но как сделать так, чтобы белому тигру не пришлось предъявлять этот аргумент семье? Уж больно не хочется в качестве заложника предстать перед родными. «Я не уверен, что это возможно», — осторожно начал Тацу. «Милый», — покачал головой Иннема, — «ты, кажется, не понял». «Ты в моей полной власти», — по отдельности выговорил он. «И даже больше, чем думаешь». Джейка ужасно не понравился стальной блеск в голубых глазах. Белый тигр медленно поднялся, бросил салфетку на стол и махнул рукой юноше. «Позволь тебе кое-что показать», — произнес он голосом, не предвещающим ничего хорошего. Иннема поднялся со стула, сделал пару шагов и остановился, немного не дойдя до окна во всю стену. Звериные глаза уперлись в юношу. Изящный жест длинных пальцев пригласил его встать рядом. Тигр уставился куда-то перед собой. Сначала ничего не происходило. Потом воздух на уровне глаз стал густеть, пока не превратился в цветную плоскую картинку в половину человеческого роста. На лице Джейко не отразилось ничего. В его душе бушевала буря. Команда спасения, как обозвал их Дрэм, прошла не более 20 шагов от священного кладбища, как ноги Маранны подогнулись, и она упала на колени. От дальнейшего падения ее удержал все тот же Дая. Он шел сразу за темной волшебницей. Дариан перехватил брошенные поводья лошадей. Реми поднял девушку на руки и отнес на безопасное расстояние. С каждым шагом мир обретал краски, пока не стал прежним, полным цветов, движений и запахов. Когда пройденный путь посчитали достаточным, Маранну уложили на одеяло. Сомневаться в причине обморока не приходилось. Магической энергии ушло столько, что невооруженным взглядом было видно. Заклинание было слишком сильным для студентки. Это мгновенно отразилось на коже. Та приобрела страшноватый пепельный оттенок. Потемнело под глазами. Беда была и с пальцами, что держали колдовской огонь. Ожоги хоть и были магическими, но ни по виду, ни по неприятным ощущениям ничем от обычных не отличались. Ския отпихнула локтем Дариана и опустилась перед лежащей девушкой на колени. Порылась в своей сумке и начала вытаскивать какие-то баночки и странные пакетики. «Ты уверена, что в этот раз ее вылечишь?» Вернул удар Эйнард. «Дариан, не прикидывайся глупее, чем ты есть. После того позора я тут же села за книжки и разобралась, в чем была ошибка. Так что не мешай. И вообще, я с магией особо лезть не буду». Вид у рыженькой был такой воинственный, что Эйнард счел за благо отойти подальше. Надо признать, Ския действовала сноровисто и умело. магии, нейтральной, применила самую малость. Больше мази и эликсиры в дело пошли. Боевая часть группы воспользовалась вынужденной задержкой, чтобы обсудить план действий. Дрэм и Дариан давно уже сошлись во мнении, что Скию и Маранну оставят где-нибудь в самом безопасном месте. Сами же втроем полезут дальше. «Вот тут опасный участок», — тыкал в карту Даэ незажженным косяком. «Тут вот проберемся, ежели на своих двоих, осторожненько так». Самокрутка поехала дальше. Карта была на языке этих остроухих бестий, и разобрать что-то не представлялось возможным. Не говоря уже о том, что Даэ имели, по-видимому, свое представление о том, как надо рисовать карты. «Надо просто дождаться, когда патрули разойдутся. Ну, один налево, а другой направо. Проскочим. А дальше я даже не представляю. Голое поле, трава да камни. И патрули рыскают, как голодные дворняги по помойке». Все озадаченно почесали макушки. Правда, Дариан с Дрэмом друг у друга. Пространство было огромное. Там и верхом быстро не проберешься. А своими двумя, да еще без укрытий. «Эх, Джейка нет, он бы что-нибудь придумал», — вздохнула Лисси. «Он уже раз придумал», — рисковато бросил Дариан. «Вот результат. Мы тут, а он сейчас не весть в каком состоянии». Джейка смотрел на своих друзей. Они что-то обсуждали, слов не было слышно. Но не оставалось сомнений, что они на территории Белых Тигров. Пришли спасать. Его? Тацу с трудом удержался, чтобы не схватиться за голову. «Их засекли еще вчера», — прокомментировал картину, подошедший сзади Инема. «Они идут по небольшому скальному проходу. Он не патрулируется, так как в самом сердце этой тропы расположено наше священное кладбище. Для нас это запретное место, а от чужих его охраняют духи клана. До сих пор никому не удавалось пройти там. Видать, эта брюнеточка — очень искусный некромант, если сумела уберечь твоих друзей. Интересно было бы пообщаться на эту тему. А ты знаешь, как я умею общаться». Губы белого тигра коснулись кожи на шее юноши. Перед широко распахнутыми глазами Джейко мгновенно встали сцены пыток, воспоминания, о которых даже думать больно. О да, общаться Инема умел. «Твои друзья все верно рассчитали. Вокруг неприступные скалы. По ним лазить невозможно. По проходу никто не ходит. Не учли только одного. Я предвидел, что рано или поздно найдутся и такие ловкачи. Поэтому я засадил своих стратегов за планы. И они таки придумали, как можно охранять и этот участок. Твоих друзей просто увидели сверху. Это почти невозможно. И тем не менее. Сейчас они выйдут на более-менее открытое пространство и окажутся в лапах моих тигров. Пока мой приказ был следить, но не трогать. Ну так что, мой милый, мне пообщаться с этой черноволосой красавицей?» «Не надо», — прошептал Джейка, чувствуя, что вновь проваливается в бездну. «Из-за него не будут умирать близкие». «Хорошо», — довольно оскалил клыки белый тигр. «Так я могу рассчитывать на снижение таможенных пошлин?» Тацу наклонил голову. «Можешь. В обмен на снижение пошлин за провоз наших товаров через твои перевалы». Рычание за спиной. «Ты, кажется, не понял». «Инема!» — воскликнул Джейка, рывком поворачиваясь. «Ты выкручиваешь мне руки. Мне нужно что-то, что поможет уговорить старших родственников на столь серьезный шаг. Это же практически договор межгосударственного уровня. Да, да, ты можешь сделать все, что хочешь. Предъявить меня как заложника семье, схватить, пытать моих друзей. И Тацу дадут тебе все, что ты хочешь. Все! Любой ценой семья вытащит меня из твоих лап. Ты получишь все, но меня к тебе никогда не выпустят. А всю жизнь ты в заложниках моих друзей держать не сможешь. Как бы ты ни требовал, чем бы ни угрожал, но меня просто никуда не пустят. Даже силу, если надо, применят. Тацу отвернулся. Или тебе плевать? Я, кажется, придумал, — ухмыльнулся Эйнард. Про себя вдруг невольно подумал, что Джейкобу план понравился. Дрэм, ты сможешь перебраться через долину один? Да я почесал затылок. Ну, можно по теням попытаться. Если вот тут и тут обойти, — начал бормотать он. Подожди. Он поднял голову. «Я что, один пойду?» «Ты доберешься до парка у особняка, а потом телепортируешься с помощью амулета Скии сюда и заберешь нас с Тей». «А сразу мы не можем туда телепортироваться?» «Нет. Помнишь главное правило телепортации? Нельзя телепортироваться в место, где ты не был или которое не видишь», — ответила Лисси. «И не забудь, что больше, чем на Лигу, телепортация не возьмет», — добавил Дариан. «Поэтому, как только пройдешь 2/3 лиги для надежности, ищи место, куда телепортироваться». «Угу, все понял. Давайте амулет». Приятели повернулись к черной и белой волшебницам. Иннема молчал долго. Глава клана и зверь боролись в нем с этой странной, абсолютно непонятной и нелогичной привязанностью к темноволосому юноше, что, вытянувшись в струнку, стоит и ждет его решения. В чьих глазах сейчас разливается горечь пополам с тьмой? Белый тигр не привык отступать, не привык сдаваться или даже просто не добиваться своего. О да, он всегда получал все, что хотел. Перед его внутренним взором встало воспоминание об эпизоде, произошедшем несколько месяцев назад. Он тогда сидел в своем кабинете, смакуя в воображении все пытки, которым он подвергнет дерзкого мальчишку, Джейку Тацу. К нему зашел один из его ближайших доверенных, начальник личной охраны. Тигр, прошедший с ним все, видевший его еще тигренком, мудрый и опасный, но бесконечно преданный. «Я убью его! Я тебе обещаю, Рене! Обещаю!» — поделился Куарсао навязчивой мыслью, идеей, что преследовала его, как только он увидел эту злосчастную газетенку. Начальник охраны промолчал. Иннема недоуменно поднял голову. «Почему ты молчишь?» — удивился он. «Потому что я не хочу тебе перечить», — был ответ. Произнесенный спокойным ровным голосом, он даже не сразу дошел до главы клана. «Что?» — мигом вызверился он. «Ты что же, считаешь, что можно спустить такое?» «Нет», — пожал тот плечами. «Тогда объясни!» — зарычал Иннема. «Если я отвечу, то рискую потерять голову». Если бы белый тигр не был так зол, то он вспомнил бы, что это любимая форма Рене при поднесении неугодных ему Куарсао решений. «А если ты не ответишь, то рискуешь потерять ее прямо сейчас». Этот мальчик действительно поступил ужасно. Медленно начал верный помощник. «Но считаю, что, убив его, ты сделаешь только хуже. Потому что он был для тебя не просто любимой игрушкой, а поворотным этапом. Тебе давно пора было из зверя вырастать в правителя». Тогда Иннема ругался на соратника Даэрков. Но его слова крепко засели в голове. «Поворотный этап. Ну что ж, возможно». «Хорошо, я отпущу тебя. Уходи. Не трону и твоих друзей. Ты добьешься снижения ввозных пошлин для белых тигров. Я снижу пошлины за перевоз по перевалам для Тацу. Только для Тацу, милый. Не для всех ваших партнеров. Но за это... Поворот такой быстрый, что глазом просто неуловим. Когти вновь впиваются в кожу на шее. Не глубоко, но чувствительно. За это, мой милый, тебе придется возвращаться. Короткий крепкий поцелуй. Печать. Метка собственника. И вот уже белый тигр выходит в дверь. Оставляю тебя на пару часов. Не думаю, что твоим друзьям понадобится больше. Уведу своих тигров. Можешь взять лошадь в конюшне. Считай это моим подарком. И Немо чему-то усмехнулся. До скорой встречи, мой милый. Когда в комнату через открытое окно во всю стену ворвались Дариан и Тей, Джейка стоял перед ростовым зеркалом и поправлял воротничок. Стройный и элегантный, он в серебряном стекле видел от чего-то непобедителя, справившегося с почти безвыходной ситуацией, а маленького мальчика, которому надо поступать и вести себя как совсем взрослому, а он не знает как. «А вот и вы», — повернул голову темноволосый. Взгляд вновь обратился к зеркалу. Пальцы вносили последние штрихи в картину полного совершенства. «Я готов». Дариан подумал, что сходит с ума. Мало того, что их план удался на все 100%, чего вообще никогда в жизни не бывает, так еще и поведение тигров его просто убивало. Все говорило о том, что они были вокруг, но ушли. У него даже сложилось впечатление, что караульные на вышках старательно отводят взгляд от тех мест, где пробирались друзья. Все знали, что и Немо не выносил никого, кроме старой экономки, рядом с собой на расстоянии в поллиги, если дело, конечно, касалось его дома. Но на некотором расстоянии от особняка главы клана была такая охрана, что страшно было представить. Там не то что им, да и сроду не пройти. На таких умельцев была своя управа. Однако им удивительно везло. Раз за разом они проскакивали между патрулями, скрывались от зорких глаз караульных, каким-то чудом умудрялись не попасться в магические ловушки. Конец этой эпопеи, этого ненастоящего везения, Эйнарта просто добил. Джейка стоял перед зеркалом, поправлял свой проклятый воротничок и вообще выглядел так, будто только их и поджидал для того, чтобы отчалить из этого гостеприимного пристанища. «Что?» — не выдержал Дариан. «Не понял», — поддержал его остроухий, вырастая из тени. «В доме никого». Тацу наконец повернулся к приятелям. Дариана неприятно поразили произошедшие за пару дней изменения. В чем это выразилось, он и сам не мог понять. Физиономия-то по-прежнему милая и обаятельная. Но... Джейка повел плечами, почти неуловимо поморщился и произнес чуточку хрипловатым голосом. «Нас отпускают». Он махнул рукой друзьям и направился на выход. Через дверь. Вслед ему понеслись сочные ругательства. Обратно ехали в молчании. Тройка спасателей никак не могла простить Тацу того, что спасать его не пришлось. Молчание кончилось, когда они доехали до места, где ждали их Ския и Маранна. Девушки кинулись на Джейка с таким энтузиазмом, что ребята почувствовали себя частично отмщенными. Дариан и Лисси с каким-то особенным злорадством отмечали, как Тацу старается не морщиться от дружеских объятий. Никто не сомневался, что легко победа ему не досталась. Уже то, как у него дергались губы во время езды, весьма непрозрачно намекало на это. Странное это было возвращение. У каждого было о чем подумать. Все устали, и как-то не укладывалось все это в голове. Но было хорошо. Пусть и не отлично или восхитительно, но каждый из них чувствовал, что это начало чего-то нового и очень важного. И в этих мыслях они не ошиблись. потому что именно так и начиналась их дружба.